День пятый. Житие и подвиги преподобного отца нашего Саввы Освященного. Преподобный Савва родился в 31 году царствования греческого императора Феодосия-младшего в стране Каппадокийской, в селе, называвшемся Муталаска, которое зависело от Кесарии. Она сначала была неизвестна, но впоследствии рождением в нем Саввы прославилась больше Армафема, в котором вырос божественный пророк Самуил. Первая книга Царств, глава 1, стих 1 и следующие. Родителями блаженного Саввы были Иоанн и София, люди благородные и благочестивые. Когда ребенку минуло 5 лет, они отправились в Александрию, ибо Иоанн находился на службе царской и имел высокий воинский сан. По Божию провидению Савва был оставлен вместе с родительским имением у брата его матери Ермия. Но так как жена у Ермия была злая и сварливая, то отрок много терпел и, наконец, ушел к брату своего отца Григорию, жившему в другом селе, называвшемся Сканда. Вследствие сего возникла вражда между дядями Саввы. Родили его долго, оставались в Александрии, а Ермий с Григорием ссорились между собою. И каждый из них хотел не столько иметь у себя отрока, сколько попользоваться имуществом его отца. Блаженный отрок, еще с юного возраста, отличавшийся зрелым разумом, в виде раздора и свары своих дядей, отказался от всего имущества и, удалившись в монастырь Флавианов, отстоявший от Муталаски на 3,5 версты, принял на себя ангельский образ 8 лет отроду. Живя там, он вскоре изучил псалтирь и прочие книги Священного Писания, преуспевал в добрых делах и во всем следовал иноческому уставу. Немного времени спустя дяди блаженного Саввы помирились между собой, пришли к нему в монастырь и начали соблазнять его, советуя уйти из-за стен святой обители и, взяв себе жену, жить в отцовском имении. Но он, желая оставаться в Доме Божьем, а не жить в селениях грешников, смотри Псалом 83, стих 11, и, любя монастырскую жизнь более мирской, не послушался своих дядей и отверг их соблазнительное предложение. «Как от змей, — говорил он, — убегаю от тех, которые советуют мне сойти с пути Божия, ибо худые общества развращают добрые нравы». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 33. «И боюсь навлечь на себя проклятие, которым пророк проклинает уклоняющихся в разврат. Прокляты, — сказал он, — уклоняющиеся от заповедей твоих». Псалом 118, стих 21. С такими словами он отослал от себя дядей своих ни с чем, а сам стал подвязаться еще с большим усердием, умерщвляя свое тело трудами и воздержанием, и порабощая его духу. Когда был побежден сей змей, который имением и женитьбою соблазнял его уйти из обители, как из райского селения, другой искуситель стал искушать святого, без чревообъедения. Однажды, работая в монастырском саду, Савва увидел прекрасное яблоко, висевшее на дереве. Не утерпел он, сорвал яблоко и хотел съесть его раньше положенного времени и обычного благословения. Но, вспомнив, что сим плодом змей в раю ввел в грех первого человека, книга Бытия, глава 3, Савва удержался, не стал есть его и осуждал сам себя, говоря: «Красив был для взора и приятен для вкуса и тот плод, которую умертвила Адама». и, бросив яблоко на землю, он растоптал его ногами, попирая с ним вместе и помысл свой, и более того, сокрушая главу бесу чревообъедения, и дал себе обет не есть яблоков всю жизнь. С тех пор он всякое плотское вожделение побеждал воздержанием, мало ел, мало спал, постоянно пребывал в трудах, и руки его простирались только на молитву или на работу. И вскоре святый, несмотря на свою юность, сравнялся добродетелью со всеми старцами, бывшими в том монастыре. Случилось некогда одному из тамошних братьев, который имел послушание печь хлебы, промокнуть от дождя. А так как время было зимнее, солнце не светило, и ему негде было просушить одежду, то он положил ее в хлебную печь на дрова и забыл о ней. Немного времени спустя братья собрались печь хлебы и затопили печь, не зная, что пекарь положил туда посушить одежду. Когда дрова уже сильно разгорелись, пекарь вспомнил о своей одежде и очень горевал о ней. Был тут и блаженный Савва. Увидев печаль брата, он не подумал о себе и, осенив себя крестным знамением, вошел в топившуюся печь. И, о чудо! Как некогда отроки в печи Вавилонской не сгорели, книга пророка Даниила, глава 3, по своей вере, так и отрок Савва за свою любовь к брату вышел из печи невредимым, с нетронутой огнем одеждою брата в руках, и его собственная одежда осталась неопаленной. Братья, увидав сие чудо, ужаснулись и говорили друг другу: каков будет этот отрок в будущем, если он от юности уже сподобился от Бога такой благодати? В том монастыре блаженный пробыл 10 лет, восходя от силы в силу и от славы в славу. Потом захотелось ему пойти в Иерусалим, поклониться святым местам и посетить отцов, живших там в окрестной пустыне, воспользоваться их беседою и найти там и себе место для пустынножительства. Он обратился к архимандриту с просьбой отпустить его в Святый Град с молитвой и благословением. Но тот не хотел его отпустить, говоря: «Нехорошо тебе, такому юному, странствовать. Лучше побудь на одном месте». Но Бог, всеустремляющий на пользу, повелел архимандриту не удерживать Савву. «Отпусти Савву послужить мне в пустыне», — открыл он архимандриту и видение. Тогда, призвав блаженного, архимандрит дал ему благословение и отпустил его с молитвой в путь. Он же, направляемый десницею Всевышнего, пришел в Иерусалим на 18-м году от роду, в конце царствования Маркиана и патриаршества Ювеналия во Святом Граде. Он прибыл в монастырь святого Пассариона в зимнее время, был принят архимандритом Елпидием и поручен руководительству некоего старца Каппадокийского. У него Савва провел зиму, мечтая о безмолвной жизни пустынника, к чему давно стремился душою. Услышав о Ефимии Великом, сияющем добродетелю и чудесами в пустыне, находящейся на восток от Иерусалима, Савва захотел видеть его. И, спросив у начальствующих благословения, он отправился в путь и, прибыв в лавру великого Ефимия, пробыл там несколько дней, ожидая, когда можно будет увидеть его, так как преподобный не всегда приходил в собор, а один или два раза в неделю и в известные дни. Когда наступила суббота, Савва увидел преподобного Ефимия, шедшего в церковь, и припал к нему с усердной просьбой принять его в свою лавру. Но Ефимий, видя его юность, отослал его в монастырь, находившийся еще далее от Иерусалима, под начало к блаженному Феоктисту, повелевая ему заботиться о сем юном монахе, и пророчествовал о нем, что он в скором времени благодатью Христовой просияет в иноческом житии более многих других, будет славным образцом для всех палестинских отшельников и воздвигнет лавру большую, чем все лавры в той стране. Принятый феоктистом в монастырь, Савва весь предался Богу и исполнял все монастырские службы безропотно и послушно, со смирением и усердием. Будучи способен и весьма ревностен к совершению божественного служения, он прежде всех ходил в церковь и выходил из нее после всех. При великих душевных силах он и телом был велик и силен. Почему, когда все монахи рубили в пустыне только по одной связке прутьев для корзин и носили в киновию, то Савва рубил и носил по три. Сверх всего, иногда носил он и воду, и дрова, и таким образом старался всему служить. Был он довольно долгое время смотрителем над лошаками, исправлял и другие различные должности. И все сие исполнял неукоризненно и беспорочно. Так что отцы киновии удивлялись столь великому усердию и услужливости юного Саввы. Тогда дьявол, желая воспрепятствовать ему, измыслил следующее. Был в том монастыре один брат, родом из Александрии по имени Иоанн. Сей брат получил известие о смерти своих родителей. И вот дьявол внушил ему неподобающую для инока мысль позаботиться об устройстве оставшегося после родителей имения. И он докучал игумену Феоктисту частыми просьбами отпустить его в Александрию и, кроме того, отпустить с ним и Савву, потому что он, как человек сильный телом, мог ему оказать большую помощь в дороге. Феоктист уступил настойчивым просьбам инока и отпустил его на родину, а с ним отпустил, согласно его просьбе, и Савву. И так они отправились. Когда они прибыли в Александрию и стали хлопотать по устройству оставшегося после умерших имения, родители блаженного Саввы, Иоанн и София, случайно бывшие там, ибо отец Саввы по своей военной должности часто бывал посылаем в Александрию по царскому повелению, узнали его. Тогда блаженному Савве представился новый подвиг, и явилась борьба больше первой, когда дяди его влекли из монастыря в мир, от монашества к женитьбе. А родители Саввы со слезными просьбами, то ласковыми и заманчивыми словами, еще более склоняли его снять черные одежды и надеть светлые, жить по их примеру и поступить на военную службу. Блаженный же, поняв, что он встретился с родителями и был узнан ими по вражескому наваждению, упорно сопротивлялся своему природному чувству. Он сдержал в себе естественную любовь к родителям, отверг их настойчивые мольбы и слезы и, непоколебимый в своем добром решении, отвечал родителям: «Боюсь сказавшего, иже любит отца или матерь, паче мене, несть мене достоин, иже не приимет креста своего, и вслед мене грядет, несть мене достоин». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 37-38. «Как же я могу предпочесть вас Богу, суетную вашу жизнь кресту своему, военную службу мирскую, воинству духовному? Если и земные цари карают воинов, убежавших из полков, то тем более Царь Небесный не пощадит тех, которые вписались в его славное воинство и потом убегают из избранного полка». В заключение блаженный Савва прибавил еще: «Если вы будете продолжать уговаривать меня покинуть прекрасное воинство Христово, то я не буду более называть вас своими родителями». Тогда Иоанн и София, увидев, что сердце сына их непреклонно, перестали его уговаривать и с горькими рыданиями, скрипя сердце, отпустили его. А при расставании просили его взять с собою на дорогу, что только ему не потребуется, и давали 40 золотых монет. Он же ничего не хотел брать. Однако, чтобы не оскорбить совсем своих родителей, взял только 3 монеты, и те, возвратившись, отдал в руки игумену Феоктисту. К концу 10-го года пребывания Савва в монастыре преподобный Феоктист приставился. На его место преподобным Ефимием поставлен был один добродетельный инок по имени Марин. Ну и он через 2 года умер, после чего место настоятеля занял один добродетельный инок по имени Лонгин. Блаженному Савве в то время минуло 30 лет от роду. Он обратился к игумену Лонгину с просьбой позволить ему для более уединенной жизни затвориться в пещере, бывшей около монастыря, к югу, в одном утесе. Лонгин донес о своем желании его великому Ефимию. Ефимий, немного наслышавшись о непорочной жизни Саввы, о его посте и молитвах, кротости и смирению и о других его богоугодных делах, написал Лонгину: «Не запрещай Савве подвязаться так, как он хочет». Сначала повелено было блаженному прибыть в пещере 5 дней в неделю, а потом, по его просьбе, ему разрешили и 5-летнее в ней пребывание. Жизнь его в пещере проходила так. 5 дней он постился, не вкушая ничего и не выходя из пещеры. Занимался же он там плетением корзин, которых он плел по 10 в день, а в устах и в мысли у него постоянно были молитвы к Богу. С наступлением субботы, рано утром, он уходил из пещеры в монастырь, неся с собой 50 корзин. В субботу и воскресенье он участвовал в общей молитве и, подкрепив свое тело пищу, вечером в воскресенье опять уходил в пещеру, захватив финиковых ветвей, сколько нужно было их для сплетения 50 корзин. В таких трудах и посте пробыл он в той пещере 5 лет, после чего великий Ефимий взял его с собою на пустынические труды, как совершенного инока, который, несмотря на свои молодые годы, сравнялся с отцами, состарившимися в добродетелях. Ефимий называл его поэтому молодым старцем. Будучи молод телом, он был сет своей духовной мудростью и стар своей непорочной жизнью. В 14 день января вышел вместе с ним великий Ефимий из Лавры, взяв с собой еще блаженного Домитиана, и отправились они в большую пустыню Руву на весь Великий пост до вербного воскресенья. Однажды старец захотел пройти через всю пустыню, лежащую выше Мертвого моря, на юг, и пришел с обоими учениками своими, Домитианом и Саввою, в безводную местность. Полил зной, и блаженный Савва устал, изнемог от жажды и упал, не будучи в состоянии идти дальше. Ефимий сжалился над ним, и, отойдя от него на такое расстояние, на какое можно бросить камень, стал молиться так: «Господи Боже, дай воду всей безводной земле, чтобы утолить жажду изнемогающему брату». Кончив молиться, он копнул 3 раза землю, попавшейся ему палкой, и тотчас потекла ключевая вода. Савва вкусил воды и укрепился, и с тех пор получил божественную силу терпеть жажду в пустыне. Когда наступило вербное воскресенье, они вернулись в Лавру. Спустя немного времени преподобный богоносный Ефимий приставился. Это было при патриархе Иерусалимском Анастасии. По представлении Ефимия и по смерти некоторых других старейших отцов Лавры, Савва, видя, что уставы монастырские изменяются, ушел в восточную пустыню около Иордана, который в то время, как светлая звезда, просвещал своей жизнью преподобный Герасим. Блаженному Савве был 35-й год от роду, когда он поселился в пустыне один, упражняясь в посте и непрестанных молитвах и соделывая ум свой чистым зеркалом божественных предметов. Тогда дьявол начал строить против него козни. Однажды в полночь Когда святый после трудов спал на земле, дьявол обратился в множество змей и скорпионов и, приблизившись к Савве, хотел устрашить его. Он же тотчас встал на молитву, произнося слова псалма Давидова. «Не убоишься от страха ночного, наспиды Василиска наступиши». Псалом 90, стих 5-13. При сих словах бес со своими ужасами тотчас исчез. Через несколько дней дьявол обратился в страшного льва и кинулся на святого, как бы желая его съесть. Бросаясь, он пятился назад, опять бросался и опять пятился назад. Видя, что зверь то бросается, то отступает, преподобный сказал ему: «Если у тебя есть от Бога власть съесть меня, то чего же ты пятишься назад? Если же нет, то зачем ты трудишься понапрасну? Ибо силою Христа моего я осилю тебя, лев». И тотчас бес, явившийся в зверином виде, отбежал с позором. С тех пор Бог покорил Савве всех зверей и змей, и стал он ходить между ними, как между круткими овцами. Ходя по пустыне, Савва встретил однажды 4 сарацинов, очень голодных и усталых. Он велел им сесть и высыпал им из своей одежды коренья, называемые мелагрии, которыми сам питался, и тростниковую сердцевину. Они поели и подкрепились, и, заметив место, где находился Савва, ушли. А через несколько дней они пришли к нему с хлебом, сыром и финиками в благодарность за его доброту, когда в день голода он накормил их. Савва умилился и со слезами произнес в душе своей: «О горе, душа моя! Все люди за малое благодеяние, один раз им оказанное, так благодарны. Что же делаем мы? Получаем ежечасно неизреченные дары Божии и бываем неблагодарны. Живем в лености и нерадении, не исполняя его святых повелений». После того пришел к Савве один добродетельный монах по имени Анф, который раньше долго жил с преподобным Феодосием. Он полюбил блаженного Савву, привязался к нему и стал жить с ним. Однажды напали на них огоряне и послали вперед одного из своей среды убить их. Но по молитве преподобных отцов вдруг разверзлась земля и поглотила огорянина. А остальные огоряне, увидев сие чудо, испугались и бежали. Через сожителя своего Анфа блаженный Савва познакомился потом с преподобным Феодосием, и они возымели большую любовь друг к другу. В конце 4-го года пребывания в пустыне святый Савва во время своих странствий по пустыне зашел однажды на один высокий холм, где блаженная царица Евдокия, супруга царя Феодосия-младшего, приняла некогда с радостью душеполезное поучение от великого Ефимия. Там Савва провел ночь в обычных молитвах, и было ему видение. Он увидел светлого ангела Божия, показавшего ему долину, по которой когда-то протекал поток на юг от Силаама, и сказавшего: «Если ты хочешь пустыню сию населить подобно городу, то обратись к восточной стороне сего потока, и ты увидишь пред собой пещеру, которая никем не была занята. Взойди и поселись в ней. Кто дает скотом пищу их и птенцам урановым, призывающим его?» Псалом 146, стих 9. «Тот и о тебе будет промышлять». Когда видение исчезло и наступил день, Савва сошел с того холма. При помощи Божией он нашел пещеру, которую показал ему в видении ангел, и поселился в ней. Тогда ему было 40 лет от роду. В этом году скончался патриарх Иерусалимский Анастасий, оставив после себя на святительской кафедре мартирия. В том же году царь Зенон, убив мучителя Василиска, возвратил себе царскую власть. Пещера, в которой поселился преподобный Савва, имела очень неудобный вход. Поэтому он повесил веревку, по которой и спускался из пещеры, чтобы ходить за водою к озеру, называвшемуся Епстасом и отстоявшему от пещеры на 15 стадий. Живя в всей пещере, преподобный питался сначала травами, растущими около нее. Бог же, повелевший Савве там поселиться, послал ему и пищу через людей-варваров, как некогда через воронов Илии пророку в Хариве. Немного времени спустя проходили мимо четыре сарацина, нашли пещеру преподобного Саввы и хотели влезть в нее, но не могли. Так неудобен был вход в нее. Увидев их сверху, блаженный подал им веревку, чтобы они по ней вошли к нему. Вошедши в пещеру, сарацины ничего не нашли у Саввы. Они удивились его жизни и благочестию и, смиловавшись, согласились приносить ему пищу. Так они часто приходили к нему и приносили хлеб, сыр, финики и другую пищу. И пробыл преподобный один в пещере 5 лет, беседуя с одним только Богом и побеждая невидимых врагов своими неустанными молитвами. Потом Бог благоволил верить ему душу многих и сделать его наставником и пастырем словесных овец. А именно, по прошествии 5 лет безмолвного пребывания его в пещере стали приходить к нему многие из разных мест, желая жить при нем. Он же принимал всех охотно и указывал каждому удобное место для жительства. Они построили себе кельи и жили Богу угодно, смотря как на образец на добродетельную жизнь преподобного Саввы. В короткое время собралось к нему до 70 братьев. Из них выдавались следующие. Иоанн, бывший потом игуменом Новой Лавры, Иаков, построивший потом Лавру на Иордане, так называемую Пергион, Фермин и Севериан, из которых один устроил Лавру в Махмасе, а другой монастырь в Варихе, Юлиан, строитель Лавры на Иордане, называвшийся Несклерава, и многие другие святые мужи, имена коих написаны в книгах жизни вечной. Над всеми ими настоятельствовал преподобный Савва. Каждому приходящему к нему он давал приличествующее место, на котором находилась небольшая пещера и келья. Благодатью Божию число подвижников, ревнующих о равноангельском житии, возросло до 70 человек. И всех их начальников, путеводителем и пастырем был Савва. Он вознамерился построить башню на горе, которая была бы оплотом их обители. Собрал своих учеников и начал строить ее. И она послужила основанием его великой лавры. Когда таким образом число братьев стало умножаться и начала устраиваться лавра на холме, на северной стороне потока, преподобный построил небольшую церковь в долине посреди высохшего потока, и когда к нему приходил кто-нибудь из посвященных сам пресвитера, он просил того отслужить святую литургию. Сам же, по сверению своему, не хотел принимать посвящение и никого из братьев не возводил в степень священства. Так как источник был далеко от того места, то воды не хватало. И вот в одну ночь святый молился, говоря: «Господи, Боже сей, если есть на то воля Твоя, чтобы населилось место сие, во славу Пресвятого Твоего имени, призри на нас, рабов Твоих, и дары на воду для утоления жажды нашей». Во время сей молитвы послышался святому какой-то голос от потока. Он посмотрел туда, и при свете полной луны увидел дикого осла, который копал ногой землю и, прикладывая губы к яме, пил воду. Преподобный тотчас сошел вниз и начал сам копать на том месте, где видел осла. Покопав немного, Савва нашел ключевую воду, и образовался там обильный источник, достаточный для всей лавры и никогда не уменьшавшийся. Еще в другую ночь когда Савва ходил около потока и пел Давидовы псалмы, явился на краю пропасти, бывшей на запад от потока, огненный столб, утвержденный на земле, вершиной уже своей, касающейся неба. И стоял святый на молитве до утренней зари. На рассвете пошел он на то место, где видел столб, и нашел большую чудную пещеру, вроде церкви, устроенную Божией, а не человеческую рукою. Вход в нее был с юга, и от солнечных лучей в ней достаточно было света. Украсив ту пещеру, Савва устроил там церковь и велел братьям каждую субботу и воскресенье собираться в ней для богослужения. Он сам переселился туда, устроил себе келью близ синей рукотворенной церкви на высоком утесе и сделал тайный ход в церковь. Через него он ходил в церковь молиться день и ночь. Число братьев ежедневно увеличивалось. Их собралось около 150. Кельи уже строились по обеим сторонам потока. В то же время отцы завели рабочий скот, как для строения лавры, так и для других потребностей. Ибо Савва заботился, чтобы все необходимые вещи были в лавре, и чтобы по сей причине братья не принуждены были выходить из лавры в мир и соприкасаться с мирским мятежом и суетой. Иноки же, добре посомые преподобным, приносили плоды, достойные своего звания, и тело свое соделывали духовным прежде того нетление, которое получить надеемся в будущей жизни. Но освящение упомянутой пещеры, то есть той, созданной Богом церкви, Савва отлагал, не желая принять рукоположение в сан пресвитера и считая, по своему смирению, желание быть причисленным к клиру началом и корнем честолюбивых мыслей. На возвышавшейся над церковью высокой и утесистой скале преподобный Савва построил себе башню, и внутри пещеры, как в раковине, нашедший скрытый путь, ведущий к башне, удалился в нее для совершения правила и подвигов постнических. Увеличилась и слава преподобного Саввы, и много золота приносили ему боголюбивые люди, а он употреблял золото на построение лавры. Также и святейший патриарх Иерусалимский Мартирий весьма любил Савву и почитал, и посылал ему необходимое. Блаженный Мартирий скончался на 8-м году своего патриаршества, а после него престол принял Саллюстий. Преподобному Савве шел тогда 48-й год жизни. В сие время явились в лавре некоторые инки, развращенные плотоугодники, духа неимущие, как сказано в Писании. Послание апостола Иуда, глава 1, стих 19. Которые издавна несправедливо обвиняли святого и всячески его огорчали. Так часто среди пшеницы вырастают плевелы и в винограде терн, так и из числа апостолов один оказался предателем. И у Елисея был неверный ученик Гиезий. 4 книга Царств, глава 5, стих с 20 по 27. Сии развращенные братья, лучше сказать лже-братья, замыслили зло на святого и пошли во святый град к патриарху с просьбой поставить им игумена. На вопрос, откуда они отвечали: «Мы живем при одном пустынном потоке». Таким ответом они хотели скрыть имя блаженного Саввы, так как знали, что имя его славно, и все с любовью помнят о нем. Много раз спрашивал их патриарх, и добивался ответа, откуда они. Они против воли сказали, что они от потока, который зовется по имени некого инока Саввы. Патриарх спросил: «Где же Савва?» Они же, не отвечая на вопрос, начали клеветать на блаженного, говоря, что это грубый, неумелый человек, что он не может руководить такую многочисленную братью, не может по своей грубости и невежеству управлять такую лаврою. Они прибавили к своей клевете и то еще, что Савва ни сам не хочет принять посвящение и никому из братьев не позволяет. При этой клевете их пред патриархом случилось быть одному честному достопамятному мужу по имени Кирику, пресвитеру Преславной Церкви Воскресения Христова и хранителю Животворящего Креста Господня. Услышав клевету, он спросил: «Вы приняли Савву на то место или Савва вас принял?» Они отвечали: «Савва принял нас, но он груб и не может управлять нами, когда мы умножились». Тогда Кирик сказал им: «Если Савва мог собрать вас в том пустынном месте, то тем более он может с помощью Божией пасти вас». Они ничего не могли ответить на сие и замолчали. А патриарх, отложив испытание до утра, тотчас послал за святым Саввою, с честью приглашая его, как будто по какому-то другому делу. Прибыл блаженный, а патриарх ничего не сказал ему о клеветниках, и клеветникам не сказал ничего, и не обличил их, но тотчас посвятил преподобного Савву, хотя и против его воли, в пресвитера. Посвятив его, он сказал клеветникам: «Вот вам отец ваш и игумен вашей лавры, избранный свыше Богом, а не людьми. Я только утвердил божественное избрание». Сказав сие, патриарх взял с собой святого Савву и иноков тех и отправился в лавру, освятил созданную Богом церковь, благословил всю лавру и, наказав всей братии повиноваться своему игумену, блаженному Савве, возвратился назад. Когда блаженному Савве шел 53-й год от роду, воцарился по смерти Зенона Анастасий. В тот же год пришел в лавру один богоугодный муж, родом армянин, по имени Иеремия, с двумя учениками Петром и Павлом. Преподобный Савва весьма обрадовался им, дал им ту пещеру, в которой сначала жил сам, когда один был на потоке, и позволил им в малой церкви совершать молитвенные правила по-армянски, по субботам и воскресеньям. Так мало-помалу умножились армяне в лавре. В то же время пришел в лавру и преподобный отец наш Иоанн, прозванный Молчальником. Он был епископом в городе Колонах, но ради Бога оставил свою епископию и, скрыв свой сан, трудился в лавре как простой инок. Преподобный Савва подражал святому Ефимию Великому, который каждый год обыкновенно уходил в пустыню в 14-й день января и проводил там весь Великий пост. В подражание ему также поступал и преподобный Савва в том же месяце января, но не в тот же день, потому что ожидал 20-го числа, чтобы совершить в лавре память великого Ефимия. По свершении я он уходил в пустыню и, удалившись от людей и приближаясь к Богу мыслями и молитвами, оставался там до вербной субботы. Однажды по обычаю вышел он из лавры и, ходя около Мертвого моря, увидел маленький пустынный остров. Он пожелал на нем провести дни поста и пошел к нему. Но зависть бесовская помешала ему, и он упал в какую-то встретившуюся на пути яму, из которой как бы из темной печи выходил дым и огонь. Савва опалил себе лицо и бороду, повредил и другие части тела и сильно захворал. Когда он возвратился в лавру, братья узнали его только по голосу, так было опалено его лицо. И лежал он многие дни без голоса, доколе божественная сила не сошла на него свыше и не исцелила его, и не даровала ему власть на нечистых духов. Борода же его не выросла уже потом такую, как была прежде, стала небольшую и редкую. И он благодарил Бога за уменьшение бороды, чтобы не тщеславиться ему красотой ея. На другой год опять по обычаю ушел он в пустыню вместе с учеником своим Агапитом. Через несколько дней Агапит лег на песок от утомления и голода и уснул. А блаженный Савва на некотором отдалении стоял от него и молился. Вдруг явился огромный лев, остановился над спящим Агапитом и начал его обнюхивать с ног до головы. Увидев льва над учеником, блаженный Савва испугался, как бы он не съел спящего, и тотчас прилежно помолился о своем ученике, чтобы Бог сохранил его от зверя. Бог услышал своего раба, заградил пасть льву, и лев, не причинив никакого вреда Агапиту, как бы ударяемый кнутом, побежал в пустыню. Убегая, он ударил хвостом по лицу спящего. Тот проснулся, затрепетал при виде льва и побежал к святому отцу. А Сава стал поучать ему не предаваться долгому сну, чтобы не сделаться когда-нибудь пищей зверям, особенно невидимым. В один из следующих годов блаженный таким же образом, по обычаю, с тем же учеником ходил по пустыне к северу от Иордана и нашел в одной горе пещеру, а в ней прозорливого отшельника. Когда он сотворил молитву и приступил к беседе, отшельник с удивлением спросил: «Что заставило тебя, чудный Савва, прийти к нам? Или кто тебе показал место сие? Вот 38 лет я здесь, по милости Божией, и не видел ни одного человека. Как ты пришел сюда?» Блаженный же Савва отвечал: «Бог, открывший тебе мое имя, показал мне и место сие». После душеполезной беседы они облобызались, и Савва своим учеником ушел в пустыню. Приближалось время возвращения в Лавру, и сказал Савва ученику: «Пойдем, брат, простимся с рабом Божиим в пещере». Пришедшие, они нашли его коленопреклоненным, лицом к востоку. Они подумали, что он молится, и долго ждали. День стал склоняться к вечеру, и Савва, видя, что царь все не встает с молитвы, сказал: «Благослови нас, отче». Но ответа не было. Савва подошел поближе к нему и увидел, что он скончался. Тогда Савва обратился к ученику со словами: «Приближься, сын мой, предадим погребению тело святого. Для сего нас сюда Бог и послал». Свершив над почившим обычное надгробное пение, они погребли его в той же пещере, загородили вход камнем и возвратились в Лавру. В тот год, когда была освящена созданная Богом церковь, умер в Александрии родитель блаженного Иоанна, пользовавшийся большой властью в Исаврийском округе. А блаженная мать его София, уже весьма состаревшаяся, распродав все свое имущество, пришла в Иерусалим к сыну своему Савве со множеством денег. Он принял ее и убил постричься в монахини. Немного пожив в иноческом образе, она приставилась ко Господу. Принесенные же ею деньги Савва истратил на монастырские нужды и на постройку странноприимных домов. Один он построил при Иерихоне, а другой в Лавре, с тем, чтобы в первом помещались путники из мирян, а в другом иноки. Во время постройки странноприимного дома в Лавре преподобный Савва послал одного брата с монастырским скотом в Иерихон, чтобы оттуда привезти лесу на постройку. На обратном пути было очень знойно, и иноку сильно захотелось пить, а так как воды нигде не было, ибо местность та была пустынная и безводная, то он упал на землю в изнеможении от жары. Тогда он вспомнил святого старца и произнес: «Господи Боже, Авва моего Саввы, не остави меня!» И тотчас явилось над ним облако, и спустило росу, и прохладило его, и скот, и везший бревна. И шло это облако над ним до самой Лавры, осеняя его и прохлаждая от зноя. Сие произошло по молитвам святого отца его Саввы, имя которого он призвал в своей беде. Однажды во время поста преподобный Савва захотел взойти на гору Кастилийскую, отстоящую к северу от Лавры на 20 стадий. Гора была недоступна для людей и страшна своим опасным и неудобным всходом и ужасами, случавшимися на ней. Много бесов гнездилось на той горе и пугало проходивших различными явлениями. Преподобный же, избрав по слову псалмопевца Вышнего, прибежищем себе. Сравни Псалом 90, стих 9. Взошел на ту гору, окропил ее со всех сторон елеем, взятым из лампады от Святого Креста, и, оградив себя крестным знамением, как необоримую стеною, жил там все время Великого Поста. Но сначала каждый день ему приходилось бороться с бесами. Они нападали на него то в виде зверей, то обратившись в гадов, то в птиц, испускали крик, вопль, шум. Так что преподобный, как человек, устрашился и думал было сойти с горы. Но кто некогда укрепил Антония Великого в такой же борьбе с бесами, тот, явившись и сему святому, повелел быть смелым, надеясь на силу крестную. И жил блаженный без страха, молитвой и крестным знамением прогоняя далеко от себя все ужасы, наводимые бесами. В конце Великого Поста, когда святый ночью стоял на молитве об очищении сего места от гнездившихся в нем нечистых духов, бесы вдруг начали против него последнюю, самую страшную борьбу. Многое множество их явилось, как обыкновенно являются они, в образах зверей, гадов, птиц, и напал на святого с громким криком. Казалось, вся гора тряслась. Но святый немало не испугался, а продолжал молиться Богу. Тогда бесы закричали: «О горе! Что мы терпим от тебя, Савва? Мало тебе было заселить долину при потоке? Мало тебе было пещеры, скалы? Ты и пустыню, через которую проходил, сделал обитаемый. Ты и сюда пришел, в наше жилище, чтобы изгнать нас отсюда. Вот мы уже уходим отсюда, не можем противиться тебе, потому что тебе помогает Бог». И тотчас, с рыданиями и воплем, громким говором и страшным шумом, они в виде воронов улетели с гор в ту ночь. Недалеко от той горы ночевали пастухи с своими стадами. Они видели, как бесы летели прочь от горы, слышали их вопль и пришли к преподобному Савве сказать о чем. Он же, возблагодарив Бога за изгнание бесов, по прошествии дней поста возвратился в Лавру справлять вместе с братьями наступающий праздник Воскресения Христова. По прошествии дней праздника, взяв нескольких из братьев, он пришел опять в костели и стал очищать место и строить кельи. Во время работы они нашли под холмом большой дом со сводом, прекрасно выложенный хорошим камнем и удобный для жилья. Они очистили и украсили сей дом, сделали в нем церковь и осветили. Так устроил здесь преподобный Кеновию. Во время устройства сей Кеновии однажды вышла вся пища. И вот ангел Господень явился в видении к настоятелю Кеновии близ святого Вифлеема по имени Маркиану и сказал: «Вот ты, Маркиан, сидишь спокойно, у тебя есть все, что нужно, а раб Божий Савва трудится в костелии с братью из любви к Богу, и нет у него необходимой пищи и питья, и некому принести ему то, что нужно. Итак, без отлагательства пошли им пищи, чтобы они не изнемогли от голода». Маркиан тотчас навьючил скот различной пищей и послал ее в костелии к преподобному Савве. Преподобный же, приняв присланное, возблагодарил Бога, промышляющего о рабах своих. Устроив Кеновию, Савва собрал туда достаточное число братьев и поручил ее одному пустыннику Павлу, жившему долгое время с учеником его Федором. Но Павел через несколько времени приставился. Все же управление принял на себя Федор. Он привел в монастырь своего брата Сергия и другого Павла, своего дядю, которые после начальствовали в костели, а потом были епископами в Аилии и Амафунте. Основав костели и Кеновии, преподобный Савва употреблял всевозможные старания населить ее мужами добродетельными в подвигах и искушенными иноками. Мирских же людей, желавших постричься, а также безбородым юношам, он не позволял жить ни в костелийской Кеновии, ни в Лавре, Для них он построил еще маленькую киновию на северной стороне и дал им опытных наставников, чтобы поучать начинающих правилам монастырской жизни. Начинающие прежде всего должны были выучить псалтирь и весь чин молитвенного пения, а также узнать весь иноческий устав, затем приучаться к подвигам и трудам, соблюдать свой ум от мирских суетных воспоминаний и противиться злым помыслам, обуздывать свою волю и быть послушными, кроткими, смиренными, молчаливыми, бодрыми и осторожными, охранять себя от соблазнов вражеских. Кто успешно усвоивал себе сие начало иноческой жизни, того преподобный переводил в Большую Киновию или в Лавру, а некоторых из начинающих, особенно помоложе, он отсылал к преподобному отцу Феодосию, который тогда уже оставил кависматную церковь и устроил монастырь в 35 стадиях на запад от Лавры. Оба они, Савва и Феодосий, были во всем единодушны и согласны друг с другом, поэтому иерусалимляне называли их новой апостольскую двоицей, подобную двоице Петра и Павла. Им было верено начальство над всеми монашествующими. Это произошло следующим образом. По смерти блаженного архимандрита Маркиана собрались все иноки из лавр и монастырей из горы пустыни в епископский дом патриарху Солюстию, который был тогда болен, и по общему согласию представили ему Феодосия и Савву, чтобы он поставил их архимандритами и начальниками всех монастырей, находящихся около Святого Града, потому что сии святые мужи были пустынники, не имели никакого имущества, украшены были и жизнью, и словом, и исполнены божественных даров. С того времени преподобный Феодосий начальствовал над общежительными монастырями, а преподобный Савва над отцами-отшельниками. Когда, по представлению патриарха Солюстия, вместо него на престол был возведен Илия, в то время блаженный Савва торговал одну землю, прилегавшую к его лавре. Он хотел на ней построить келья для приходящих издалека иноков. Владелец же просил много золота, а у старца в то время было только ползлатицы. Однако, возложив надежду на Бога, в коего с любовью глубоко верил, Савва сказал продававшему: «Возьми, брат, теперь сие в задаток до утра, а если утром я не отдам всей суммы, то пусть я лишусь задатка». Ночью, уже под утро, стоял святый на молитве. Вдруг вошел какой-то незнакомец и, дав ему в руки 170 золотых монет, тотчас ушел, не сказав, кто он и откуда. Удивившись промыслу Божию и возблагодарив Бога, преподобный отдал деньги продавцу и построил вторую гостиницу для помещения братьев, приходящей из дальних стран. Также и для Кастеллийской киновии он купил 2 странноприимных дома, один в Святом Граде близ башни Давида, а другой в Иерихоне. В то время пришли в Лавру 2 родные брата, родом из Исаврии, по имени Феодул и Геласий, как бы вторые, Веселиил и Елиав, искусные строители Скинии. Книга Исход, глава 31, стих 2-6, которых Бог послал к преподобному Савве. При помощи их он окончательно отстроил Лавру. Он пристроил еще кельи, построил больницу и пекарню, купель при потоке и большую церковь во имя Пречистой Богородицы. Ибо та нерукотворенная церковь, которую Бог указал преподобному огненным столпом, стала уже тесна и во время службы не могла вмещать все братья, которой собралось уже очень много. Поэтому близ нее Савва построил другую церковь, больше и просторнее, во имя Пресвятой Богоматери. Ее осветил патриарх Илия. Всю церковь Пресвятая Богородица Савва велел собираться на словословие Божие, а в Богоявленскую церковь перевел армян и учредил там всеночные пения во воскресенье и в большие праздники. Некоторые из братьев армян следовали тогда суетному еретическому учению Петра по прозванию Фуллона. К ангельскому тресвятому пению они прибавляли слова «Распны сезаны, помилуй нас». Чтобы уничтожить это заблуждение среди братьев, блаженный Савва велел армянам петь Тресвятое не по-армянски, а по-гречески. Так они и пели всю службу по-армянски, а Тресвятое по-гречески. И таким образом те ошибочные слова Фуллона к Пресвятому армянами уже не прибавлялись. Так хорошо управлял всем Савва. Но опять те клеветники, о которых было говорено выше, по научению бесовскому, позавидовали его доброму управлению и с ненавистью восстали на него. Они привлекли на свою сторону до 40 братьев, неопытных в монастырской жизни, развращенных нравом и неблагоразумных, и причиняли святому много неприятностей. Тогда Савва, бранолюбивый с бесами, но кроткий в отношении к людям, уступая их несправедливому гневу, оставил лавру, ушел в страну Скифопольскую и остановился в пустыне при реке, называемой Гадаринской. Найдя львиную пещеру, он вошел туда и, помолившись, лег спать на львином логовище, ибо настала ночь. В полночь пришел лев и, найдя на своем логовище спящего старца, схватил его зубами за одежду и потащил из пещеры, чтобы тот уступил ему его место. Преподобный проснулся, однако не испугался, увидев страшного льва, но тотчас, встав, начал совершать полуночные молитвы. А лев вышел и ждал, пока он совершит положенные молитвы. Окончив полуночницу, старец сел опять на том же месте, где лежал лев, а лев вошел опять и, схватив зубами за край одежды, стал тащить из пещеры святого отца. Тогда старец сказал льву: «Зверь, пещера просторна, нам обоим ее охватит, и мы можем жить оба вместе. Один Творец нас создал. Если же ты не хочешь быть со мной вместе, то ты лучше уйди отсюда. Я достойнее тебя, потому что создан рукою Божией и почтен его образом». Услыхав сие, лев устыдился старца и ушел. Узнали скифополитанцы и гадаринцы, что блаженный живет в той пещере, и начали приходить к нему. В числе их был юноша по имени Василий, который оставил мир, постригся у преподобного отца Саввы и стал жить с ним. Услышали о пострижении Василия разбойники и подумали, что он много золота принес с собой в пещеру к преподобному Савве, так как сей юноша был из благородных и богатых. Ночью разбойники напали на них, но ничего не нашли у них, и, подивившись их нестяжательности, ушли. И вдруг видят, навстречу им идут два больших страшных льва. Они подумали, что это Бог их наказывает за то, что они осмелились напасть на рабов его, и закричали они зверям громким голосом: «Заклинаем вас молитвами отца Саввы, уйдите с дороги, не встречайтесь нам!» Услышав имя святого Саввы, львы отбежали, как будто их прогнали бичом. Разбойники же, удивившись всему чуду, возвратились к преподобному и рассказали о том, что случилось. Раскаялись в своих злых делах, перестали заниматься разбоем и начали жить своими трудами. Когда разнеслась молва о сём происшествии, то многие начали приходить к Савве, ибо он в немногие дни построил себе и келью. Но как скоро Савва увидел, что мирские люди начали его беспокоить, то как птица, ищущая уединение и безмолвие, тайно удалился в другое пустынное место. Братью же поручил Господу, поставив над нею игумена. Довольно долго, пробыв в безмолвии, преподобный возвратился опять в лавру, надеясь, что недовольные перестали роптать и злобствовать. Но оказалось, что они не исправились, а продолжали пребывать в своей злобе, и стало их еще больше. всего человек до 60. Он оплакивал их как погибших и отечески увещевал их. Дерзости их он противопоставил долготерпению, ненависти, любовь. И слова свои одушевлял духовной мудростью и искренностью. Но потом, видя, что они еще более укрепляются во зле, поступают бесстыдно и не хотят идти путем смирения, наставил лавру и удалился в страну Никопольскую. Там он поселился под так называемым рожковым деревом. Сава питался плодами того дерева и укрывался под его ветвями. Владелец той местности, узнав о Саве, пришел к нему и построил ему на всем месте келью. И через несколько дней благодатью Христову собрались к преподобному братья. Так образовалось на том месте келья. Блаженный Сава жил там, а ненавистники его в лавре распустили слух между братьями, что Сава съеден в пустыне зверями. Они отправились к блаженному патриарху Ильи и сказали: «Отец наш во время странствования по пустыне около Мертвого моря растерзан львами. Просим твою святыню дать нам игумена». Блаженный же Илья, зная жизнь Савы с юности, сказал инокам: «Я не верю вам, ибо знаю, что Господь правосуден. Он не презрит стольких добрых дел отца вашего и не попустит ему быть съедену зверями. Идите лучше, поищите отца вашего или посидите у себя в кельях и помолчите, пока Бог не откроет его». И так возвратились враги Савы со стыдом. Наступил праздник обновления храма Воскресения Господня в Иерусалиме. И собрались все палестинские епископы и игумены. Пришел и преподобный Сава с несколькими братьями из Никопольского монастыря. Патриарх очень обрадовался, увидав его, и наедине стал уговаривать опять возвратиться в лавру. Он же отказывался, говоря, что свыше его сил управлять и заботиться о таком множестве братьев, и просил прощения. Но патриарх сказал: «Если не исполнишь мои просьбы и совета, то не являйся мне на глаза. Не могу я терпеть, чтобы трудами твоими владели другие». Тогда блаженный Сава, хотя и против желания своего, открыл патриарху о причине своего ухода из лавры. «Пусть не буду я повиден в ссорах и расколах братьев», — прибавил он и рассказал о восстающих на него ненавистниках. Ослушаться патриарха Савва не мог и повиновался. Никопольскому монастырю он поставил игуменом своего ученика, пришедшего вместе с ним из Никополя, а сам отправился в свою лавру. Патриарх послал с ним следующий указ к братьям: «Объявляю вам, братьям, о Христе, что отец ваш Савва жив, а не съеден зверями, как вы слышали и рассказывали. Он пришел ко мне на праздник, и я удержал его, считая несправедливым делом, чтобы он оставил свою лавру, которую устроил с помощью Божией своими трудами, убедил возвратиться в нее. Итак, примите своего отца радушно и с должной честью, и повинуйтесь ему во всем, так как не вы избрали его, а он вас собрал. Если же некоторые из вас, гордые и непокорные, не захотят смириться и покориться ему, тем мы повелеваем тотчас уйти из лавры. Не подобает всему отцу не занимать своего места». Когда сие послание было прочтено в лавре посреди церкви, враги Савы, ослепленные злобой, подняли крик и смятение, обвиняя неповинного и чистого сердцем святого отца. Одни укоряли его, бронили, злословили. Другие, взяв свои одежды и вещи, собирались уйти из лавры. А некоторые, схватив топоры и ломы, устремились к келье, которую построил сам преподобный Сава. В неистовстве разорили ее до основания, побросали дерево и камень вниз, в поток, и ушли в Сукийскую лавру. Игумен же той лавры, Аквилин, человек богоугодный, зная о злобе их, не принял их и прогнал из своей лавры. Тогда они пошли к Фиакойскому потоку. Там построили себе кельи и поселились. Так были вырваны сии плевелы из лавры. А оставшиеся братья, как пшеница, были плодом, угодным Богу, и, умножаясь, беспрепятственно приносили Богу чистоту сердца. Прошло немного времени, и услышал святый Савва, где находятся ушедшие из лавры, и о том, что они терпят большую нужду. Тогда он навьючил много пищи на лаврских лошадей и ослов и отправился с этим к ним, с одной стороны желая утолить их гнев, с другой помочь им в их нужде. Некоторые же из них, увидев, что блаженный Савва идет к ним, стали говорить: «Ну и сюда пришел этот лицемер!» И другие злословия произносили они в гневе и ярости. Он же незлобивый, с любовью посмотрел на них, сказал им доброе слово и утешил пищей. Увидев их тесноту, нужду и беспорядок, ибо они были как овцы без пастыря, он уведомил обо всем патриарха и просил его позаботиться о них. Патриарх поручил их ему, дав на постройку литру золота и еще много необходимого. Савва отправился к ним, пробыл у них 5 месяцев, построил им церковь, пекарню и устроил новую лавру. Туда из старой лавры он перевел одного из опытных отцов по имени Иоанна, человека прозорливого, имевшего дар пророческий, и поставил им его игуменом. После сего он возвратился в свою лавру. Иоанн начальствовал над новой лаврой 7 лет и приставился ко Господу. Перед кончиной он предсказал будущее о новой лавре. Он прослезился и сказал окружавшим его: «Вот наступают дни, которые жители места сего отпадут от правой веры и в гордости возмечтают о себе, но дерзость их разрушится, и величие их внезапно падет, и они будут изгнаны». После Иоанна игуменом был Павел, родом римлянин. Он был весьма прост сердцем и сиял божественными добродетелями, но начальствовал только 6 месяцев и, не стерпев несогласий, бежал в Аравию, где и скончался в монастыре Севериановом. Узнав о бегстве Павла, Савва поставил в игумена новой лавре ученика своего Агапита. Агапит нашел, что некоторые из братьев держатся учения Оригенова. Оно было как яд змеиный в их устах и как болезненная язва под языком. В числе их первым был некоторый палестинец по имени Нон, который казался истинным христианином, с виду благочестивым. Внутри же полон был языческих и иудейских лжеучений и пагубных ересей – манихейской, Дидимовой, Евагриевой и Оригеновой. Нашедший таких братьев, Агапит из боязни, как бы и другие не заразились теми же ересями, сообщил о них патриарху и по его совету изгнал их из обители. Через 5 лет Агапит приставился. После него игуменство вручено было некоему Маманту. Но он же со своими единомышленниками, услышав о смерти Агапита, возвратился в новую лавру, но боялся Саввы и скрывал яд своей ереси. А преподобный Савва в сие время нашел одну пещеру в 10 стадиях от своей старой лавры на север, около Кастелия, и занят был постройкой там обители, которую назвал Пещерную. Ему помогал своими средствами пресвитер святого Сиона Маркиан со своими сыновьями Антонием и Иоанном. Последний был патриархом в Иерусалиме после Илии. На горе, где царица Евдокия построила башню, в восточной пустыне жили 2 инока, державшиеся ереси Нестория. Преподобный Савва весьма оскорбил о них, что отступили они с правого пути, и с великим прискорбием переносил их близкое присутствие над 3 его монастырями. В сие время явилось ему такое видение. Ему казалось, что он находится в церкви Святого Воскресения, в собрании народа, среди которого он увидел тех 2 нестыриан. Когда пришло время причащения, все братья беспрепятственно приступили к божественным тайнам и причащались. Когда же сии два еретика хотели приступить к причастию, внезапно явились грозные воины, отгоняющие их от святых даров и изгоняющие их из церкви. Блаженный стал просить воинов оставить всех двух иноков в церкви с братьями и позволить им причаститься. Воины же отвечали: нельзя позволить причаститься им божественных тайн, ибо они явные иудеи и не признают Христа Богом, а причистую Деву Марию, Богородицею. После сего видения блаженный еще больше воскорбил, жалея о погибели их душ. Много потрудился он, постясь и молясь о них Богу, чтобы он просветил их светом познания истины. И часто ходил он к ним, учая и наставляя, прося и увещевая, пока, наконец, благодатью Божию не привлек их вновь в православную церковь Христову. Так заботился он о спасении человеческих душ. Он увел их с того холма и отдал в монастырь Феодосиев, а холм вместо них отдал одному из своих учеников, Иоанну Византийцу. Там с помощью Божией через несколько времени устроился монастырь. Был в Великой Лавре один монах по имени Иаков, родом из Иерусалима, дерзкого и гордого нрава. Он сговорился с несколькими подобными его иноками, и в отсутствие блаженного Саввы, который тогда проводил время Великого Поста по своему обычаю в пустыне, в совершенном безмолвии, ушел из Лавры и начал строить себе монастырь при вышеупомянутом озере Гепсатоме, желая сравняться с преподобным Саввою. Когда же отцы Лавры начали негодовать на сие и препятствовать его делу, он обманул их и сказал, что святый отец ему то приказал. А возвратившись из пустыни и узнав о поступке Иакова, Савва пошел к нему и стал уговаривать его оставить свой замысел, говоря, что не будет пользы в том, что происходит от дерзости и высокомерия. Но тот не внимал старцу и не слушал его слов. Тогда святый сказал ему: «Если не послушаешься, смотри, как бы тебе не подвергнуться наказанию». С сими словами он ушел в свою келью, а на Иакова напал ужас и трепет. Он сильно заболел и лежал 6 месяцев, будучи почти не в состоянии сказать ни слова. Отчаявшись уже в жизни, он велел нести себя к блаженному Савве, чтобы попросить прощения перед смертью. Савва, увидев его, обратился к нему с отеческим наставлением, потом подал ему руку и поднял его с постели. Иаков стал здоров, как будто и не хворал совсем. Причастив его пречистых тайн, Савва дал ему есть. Иаков уже не возвращался к своей новой стройке. Между тем патриарх Илия, услыхав о происшедшем, повелел разрушить постройку Иакова. Святый же Савва, взяв из лавры несколько сильных иноков, пришел на место, отстоявшее от разрушенного строения к северу около 5 стадий, построил часовню и кельи вокруг нее, и, поставив там настоятелями некоторых иноков из Великой Лавры по имени Павла и Андрея, поселил там также и других братьев и основал на сём месте лавру, наименовав ее Семиустную. Возвратившись в Великую Лавру, он посылал братьям, находящимся в упомянутом месте, святые дары и благословенные хлебы, и имел великое попечение о сём месте. По прошествии некоторого времени упомянутый Иаков определён был на послушание служить в гостинице странников. Небрежно относясь к своей службе, он однажды сварил слишком много бобов, больше, чем нужно было. Бобов осталось от обеда столько, что и на другой день с избытком бы хватило на обед. Но он выбросил остаток за окно, поток. И сие он делал не один раз, а много. Увидев сие, неподобный Савва сошел незаметно в поток, собрал выброшенные бобы, принес свою келью и посушил ее немного на солнце. Немного спустя преподобный сварил себе бобы и, приготовив из них кушанье, позвал к себе Иакова обедать. За обедом старец сказал Иакову: «Прости меня, брат, что я не угостил тебя так, как хотел, и, может быть, не угодил тебе кушанье. Не умею хорошо готовить». Иаков же сказал: «Право, отче, ты прекрасно приготовил себе бобы. Я давно не едал такого кушанья». Старец отвечал: «Поверь мне, чадо, что это те самые бобы, которые ты высыпал в поток. Знаешь, что кто не может горшка бобов приготовить в меру, чтобы ничего не пропало даром, тот не может заведовать монастырем и управлять братьями. Так и апостол говорит: «Аще кто своего дома не умеет правиться, как о церкви Божией принадлежать и возможно». Первое послание к Тимофею, глава 3, стих 5. Услышав сие, Иаков устыдился и своего прежнего любоначалия, и своей нерадивой службы, раскаялся и просил прощения. Сего Иакова в его келье искушал бес телесную похотью и нечистыми помыслами. Долго не прекращалось сие искушение, и не мог более терпеть Иаков. Он взял нож и оскопил себя. Когда поднялась страшная боль, он начал звать на помощь живших поблизости братьев. Пришли братья и, увидев, что случилось, насколько могли, стали унимать лекарствами его боль, и через долгое время едва могли его вылечить. Дошло сие и до преподобного Саввы, и выгнал старец из лавры Иакова, уже выздоровевшего от раны, как страшного преступника. Тот пошел к преподобному Феодосию, рассказал ему о своей беде и об изгнании, и умолял попросить за него преподобного Савву, чтобы он опять принял его в монастырь, в келью. Феодосий, уступая просьбам брата, пошел к блаженному Савве и просил за изгнанного брата. По просьбе такого великого отца и друга своего, Савва принял Иакова, наложив на него заповедь ни с кем не разговаривать, кроме прислуживающего ему, не иметь общения с братьями, даже не выходить из своей кельи, и сверх того отлучил его от причащения предчистых и божественных тайн. Так пребывал Иаков в молчании, пребывая в покаянии, изливая многие слезы перед Богом, пока не было свыше даровано ему прощение. И блаженному Савве возвещено было божественным откровением, что Иакову прощен его грех. Однажды преподобный Савва увидел в видении светоносного мужа, стоящего неподалеку, и какого-то мертвеца, который лежал в ногах у Иакова, и о воскресении которого молился Иаков. И послышался голос свыше: «Иаков, услышаны твои молитвы, прикоснись к мертвецу и подними его». И когда Иаков по сему приказанию коснулся мертвого, тотчас мертвый воскрес. А светоносный муж сказал Савве: «Вот, мертвец воскрес, и ты разреши узы, возложенные на воскресившего». Увидев сие, Савва тотчас послал за Иакова, снял с него епитимию, разрешил ему входить на собор и вместе с братьями причащаться при чистых тайн. Через 7 дней после своего прощения Иаков отошел к Господу. В Великой Лавре были 2 брата по плоти по имени Занн и Вениамин, и единодушно пребывали в смиренном служении Богу, украшенные божественными добродетелями. Оба они единодушно просили святого Савву, чтобы он дал им ту пустынную келью, которую он сам себе построил в расстоянии около 15 стадий от Лавры к Ливии. Зная, что они истинные делатели Божии, старец согласился на их просьбу и дал им ту келью. И так они имели у себя 1 келью пустынную, а 2 в Лавре свою. При пустынной келье они своими трудами основали при помощи великого аввы своего Кеновию ибо он доставлял им потребные для издержек и прочие нужные вещи. Когда все вместе умножились братья, Савва попечением своим построил церковь, осветил ее и ввел в сию киновию правила других своих киновий. И был преподобный отец наш Савва подобен чудному древу, от которого произрастают прекрасные ветви. Так образцом святой жизни своей и прилежными молитвами к Богу он увеличивал в своей лавре число святых отцов и подвижников, и были они святы, как и он, по Писанию. А ще корень свят, то и ветви. Послание к Римлянам, глава 11, стих 16. Из всех святых ветвей следует помянуть блаженного старца Анфима из Вифинии, проводившего жизнь во многих иноческих подвигах. В начале своего пребывания в Лавре он построил себе небольшую келью по ту сторону потока на восточной стороне против столпа преподобного Саввы и пробыл в ней 30 лет. В старости он обессилел, впал в болезнь и лежал на постели. Видя его таким дряхлым и больным, блаженный Савва хотел взять его в одну из келий около церкви, чтобы там можно было брать и навещать его и ходить за ним без труда. Но он просил оставить его умереть там, где поселился сначала. Таким образом, он был оставлен в своей келии больным. Однажды ночью преподобный Савва, по обычаю своему встав на молитву прежде утреннего пения, услышал какие-то прекрасные голоса, как будто многие пели. Он подумал, что поют утреннюю в церкви, и удивлялся, как это без него и без его обычного благословения поют утреннюю. Но подойдя сейчас же к церкви, он никого не нашел там, и двери ее были заперты. Он возвратился, удивляясь, что за голоса услышал, и вдруг опять услыхал тоже прекрасное пение. Пели же они следующее: «Пройду в место селение дивно, даже до дому Божия, во гласе радования и исповедания шума празднующего». Псалом 41, стих 5. Поняв, что сии дивные голоса слышались с той стороны, где была келья блаженного Анфима, Савва догадался, что Анфим приставился. Тотчас разбудив церковника, он приказал ударить в било, чтобы собралась братья. Взяв с собой нескольких из братьев, он пошел в келью к старцу со свечами и ладаном. Войдя внутрь, они никого не нашли, только лежало мертвое тело блаженного Анфима. Душа же его с ангельским пением отошла к Господу. Они взяли честное тело, принесли в церковь и, отпев, погребли со святыми отцами. Один брат из Феодосиева монастыря, человек сильный по имени Афродисий, был послан по делу. По пути рассердился он на лошака, на котором вез пшеницу, и сильно ударил его. Лошак от удара упал и сдох. За сие Афродисий был изгнан преподобным Феодосием из его обители. Когда он пришел к преподобному Савве и рассказал ему о своем поступке, прося его совета, преподобный Савва дал ему келью и сказал: «Живи в келье своей, в другую келью не переходи, из лавры не выходи, обуздывай свой язык, умеряй требования чрева своего и спасешься». Афродисий, приняв сию заповедь, ни в чем не приступал ее и в продолжение 30 лет не выходил из лавры, не имел у себя ничего, даже какого-либо сосуда для пищи и кровати, спал на древесных ветвях, покрываясь рогожей, в пищу брал себе остатки вареной непитательной пищи из овощей. Ночной плач его мешал спать живущим. Наконец, он удостоился дара предвидения, ибо за неделю предузнал день своей кончины. После сего он просил Савву отпустить его в обитель блаженного Феодосия. Преподобный послал с ним двух братьев и велел сказать Феодосию: «Вот общего нашего брата Афродисия, которого я некогда принял от тебя человеком, я посылаю к тебе ныне во благодати Христовой ангелом. Феодосий с любовью принял его, простил и отпустил с миром. Афродисий же возвратился к святому Саве и после непродолжительной болезни почил о Господе. Часто приходили к преподобному жители города Медава, лежащего на другой стороне Иордана, почерпали у него весьма великую пользу душевную и приносили ему в лавру хлеб, в зерна и овощи, и получали от него благословение. Среди них был один почетный муж по имени Геронтий. Он прибыл в Святый Град и заболел. Желая отправиться на Елеонскую гору помолиться, он упал с лошади, расшибся и разболелся еще больше, так что не надеялся остаться в живых. Преподобный Савва помазал его святым елеем и исцелил. Однажды, обедая с сыном Геронтия Фомою, Савва обратил уксус в хорошее вино, когда вдруг вина не оказалось. Случилось так, что сваренные для рабочих тыквы оказались горькими. Савва крестным знамением сделал их сладкими. Некогда шел преподобный из Иерихона к Иордану с юным учеником своим, и встретилось им много горожан, а среди них красивая девушка. Когда они прошли мимо, старец, желая испытать ученика, сказал: «Какова девушка, что прошла? Мне показалось, она слепа на один глаз». Ученик отвечал: «Нет, оба глаза ее видят». «Ты ошибся», — сказал старец, — «девушка с одним глазом». Но ученик настаивал, говоря, что у нее здоровые глаза. Старец спросил: «Как же ты узнал?» «Я, отче», — отвечал ученик, — «внимательно смотрел на ее лицо и видел, что у ней оба глаза видят». Тогда сказал ему старец: «Если ты так внимательно смотрел на ее лицо, то как же ты не вспомнил о заповеди в Священном Писании? Сыне, да не победит тебя добровод и похоть, ниже уловлен будет во имя очима, ниже да совосхитишися еждами и я». Книга Притч, глава 6, стих 25. «Знай же, что отныне не будешь со мной в келье, так как не хранишь своих глаз». И отослал его в наказание в Кастелли. После того, как он прожил там некоторое время и довольно научился всемерно наблюдать за своими глазами и бдеть над своими мыслями, Савва принял его снова в лавру и дал ему келью. Однажды, когда преподобный был в пустыне, так называемый Рува, встретился ему на пути лев с занозой в лапе и, упав к ногам святого, стал с ревом показывать ему свою лапу, как бы прося вылечить его. Святой вынул занозу из лапы льва и тем облегчил ему боль. После сего лев стал ходить за святым и служил ему. Был тогда при старце ученик по имени Флоис, и имели они осла. Когда Савва посылал ученика за каким-либо делом, то приказывала леву стеречь осла. Лев брал в зубы повод и так водил осла пастись, а вечером, напоивший его, приводил опять к старцу. По прошествии нескольких дней Флоис был послан за каким-то делом и по бесовскому наваждению впал в нечистый грех. В то же время лев на пастбище съел осла. Флоис понял, что за его грех лев съел осла, чтобы обличить его, и боялся показаться старцу. С горем он ушел в какое-то село, и старец долго искал его. Наконец нашел, привел к себе и, затворив в клете, наложил на него покаяние. Он принес сердечное покаяние и многими слезами очистился от своего греха при помощи молитв святого старца, который весьма заботился о спасении душ человеческих. Подобает воспомянуть попечение Саввы и о благосостоянии Церкви Божией во время поездок его по делам церковным в Царьград. Посылаем же он был туда по следующему поводу. Царь Анастасий, еретик, отвергал IV Вселенский собор святых отцов Халкидона, и произвел в то время большую смуту в церкви. Он изгнал Ефимия, патриарха Цареградского, и гневался на Флавиана Антиохийского и Илью Иерусалимского, которых тоже хотел изгнать, так как они не одобряли его ересь. Желая склонить царя к умиротворению церкви, Илья послал к нему игуменов палестинских пустынь, среди которых был и Савва, с такой письменной просьбой: «Избранных рабов Божиих, благих и верных пустынных жителей, а сними Савву, главу всей пустыни и всей Палестины святинник, с молением посылаю к вашей державе. Ты же, царь, приняв их труды и старания, прекрати вражду в церкви и не позволяй умножаться злу. Мы знаем, что ты печешься об угождении Богу, давшему тебе царство велеть». Игумены прибыли в Константинополь, и когда входили в царские палаты, то Савва шел позади всех. Сторожа, стоявшие у двери, увидев его в худой и заплатанной одежде, приняли его за нищего и не пустили войти. Царь, приняв с честью пришедших к нему отцов и прочитав послание патриарха, спрашивал, кто из них Савва, которого так хвалит патриарх в своем послании. Отцы огляделись вокруг и говорили, что он шел вместе с ними, но они не знают, где он остался. Тотчас царь велел его искать, и его на силу нашли стоящим где-то в углу и читающим псалмы Давидовы. Когда его вели к царю, тот увидел идущего перед ним светоносного ангела и, догадавшись, что Савва человек Божий, почтил его, встав с престола, а затем велев всем сесть. Во время продолжительной беседы блаженный Савва подвязался больше всех отцов, бывших там, богодухновенными словами, увещевая царя умиротворить церковь и обещая ему зато от Бога победу над врагами. Мало успеха имели прославленные отцы и были отпущены домой. А преподобный Савва остался, пока не убедит царя и не примирит его с патриархом Ильею. Преподобный перезимовал в Византии. Часто бываю у царя и беседую с ним о православии и об Иерусалимском патриархе. Ему позволен был беспрепятственный доступ во дворец. Он мог, когда хотел, входить и уходить, без всяких задержек и справок со стороны стражи. И за сие время убедил царя не гневаться на патриарха и даровать мир палестинским церквам. Затем он возвратился в Иерусалим, богато одаренный царем, на дорогу. Он получил от царя до 2000 золотых монет, которые принес к себе и разделил между своими монастырями, а известную часть послал в Муталасское селение, где родился, чтобы в отцовском доме построили церковь во имя святых мучеников Космы и Дамиана. Блаженный патриарх Илья, приобрев благодаря святому Савве мир для палестинских церквей и для себя, недолго пожил в спокойствии. Еретики не переставали наговаривать царю и восстанавливать его против Церкви Христовой и ее пастырей, чтобы досадить им. Поэтому царь назначил собор в Сидоне, поставив во главе его двух епископов, разделявших зловерие Евтихия и Диоскора, а именно Сотириха, епископа Кесарии Каппадокийской, и Филоксена Иеропольского, с тем, чтобы на том соборе прокляли собор Халкидонский, а Флавиана и Илью низложили с престола. Так и случилось. Собрался беззаконный собор, и нечестивцы с помощью царя изгнали с бесчестием блаженного Флавиана, патриарха Антиохийского, не пожелавшего присоединиться к их собору, а вместо него престол принял нечестивый Север и много бед причинил православным, не желавшим иметь с ним общения. Он послал свое исповедание веры, принятое на соборе, и к Илье Иерусалимскому. Тот же, не приняв еретических правил, отослал их обратно. Узнав о сём, царь весьма разгневался на блаженного Илью и велел опять послать Северова исповедание веры в Иерусалим с несколькими клириками и значительным отрядом войска, чтобы силой принудить патриарха Иерусалимского согласиться на принятие правил Сидонского собора. Когда они прибыли в Иерусалим, произошло большое смятение, и патриарх находился в большом затруднении. Тогда преподобный Савва собрал всех иноков из своих монастырей и, войдя во святый град, разогнал присланных служителей из Севера и войска, самого же Севера с его единомышленниками, предал пред всеми анафеме. Еретики возвратились со стыдом, пославшим их, рассказывая о великой смелости православных и о своем позоре. Тогда царь в несказанном гневе послал в Иерусалим Олимпия, епархова палестинского, с большим войском и велел, без всякого закона и суда, царской властью свергнуть патриарха Илью с престола. Олимпий пришел с большой военной силой и тотчас исполнил царское повеление, сверг патриарха без суда и послал в заточение в Аилу. А на его место возвел Иоанна, сына пресвитера Маркиана, который обещался проклясть Халкидонский собор и иметь общение с Севером. Узнав о сём, блаженный Савва снова, как в первый раз, собрал свое духовное воинство и, как воевода, пошел во Святый Град, но уже не застал там епарха Олимпия. Тот совершил повеленное ему злодеяние и, довольный, возвратился к царю. Весьма скорбел блаженный об изгнании невинного Илии и плакал о нем. Видя, что новый патриарх Иоанн еретически мудрствует, Савва горячо убеждал его не иметь общения с Севером, а защищать Халкидонский собор и стоять за него до последней капли крови. Если же он не сделает сего, то как еретик будет проклят всеми отцами и пустынниками. Иоанн устыдился, а вместе с тем и побоялся стольких богодухновенных отцов, пришедших вместе со святым Саввою, отвергся Севера и все его ереси, принял православие, утвержденное на Халкидонском соборе, и успокоились святые отцы. Вскоре стало известно царю, что новопоставленный патриарх Иоанн отвергает Сидонский собор и принимает Халкидонский. Царь разгневался на Олимпия и лишил его сана за то, что избрал такого патриарха, а вместо Олимпия поставил епархом всей Палестины некоего Анастасия и послал его в Иерусалим, чтобы он или склонил патриарха Иоанна к общению с Севером, или свергнул его с престола. Анастасий пришел и, тотчас схватив патриарха, заключил его в темницу. Патриарх просил епарха смилостивиться над ним, обещаясь исполнить все приказания, с тем только, чтобы не казалось, что он исполняет царскую волю по принуждению, и обещался в следующее воскресенье пред всем народом в церкви проклясть Халкидонский собор, а Сидонский прославить и вступить в общение с Севером. Патриарх был выпущен из темницы и тайно послал к преподобным отцам Савве и Феодосию, чтобы они постарались собрать всех отцов и прийти к нему в день воскресный в церковь. Случилось тогда быть в Иерусалиме на богомолье и Ипатию, царскому родственнику. В день воскресный пришли оба настоятеля, Савва и Феодосий, а вместе с ними до 10 000 чернорисцев. В церкви, куда пришли и епарх Анастасий, и Ипатий, царский родственник, со своими воинами, и сошлось множество народа, патриарх вошел на амвон вместе с Саввою и Феодосием. Тогда весь народ с чернорисцами закричал патриарху: «Прокляни еретиков и утверди Халкидонский собор!» Патриарх ободрился и сказал громким голосом: «Кто думает одинаково с Евтихием, Несторием, Севером и Сатирихом, да будет анафема!» Также и блаженный Феодосий с преподобным Саввою громко воскликнули: «Кто не принимает четырех соборов, как четырех евангелистов, да будет проклят. Увидев сие, епарх Анастасий испугался множества чернорисцев и народа, поспешно вышел из церкви и бежал в Кесарию. А родственник царский поклялся отцам, что пришел не утверждать вероучения, а поклониться святым местам и присоединиться к святой кафолической церкви. И дал он преподобным отцам Саввии и Феодосии много золота, чтобы они разделили между пришедшими с ними чернорисцами. После сего преподобные отцы от лица всего собора написали царю следующее: «Господь наш Иисус Христос, Царь всех вечный и Бог по своей благости, отдал в вашу власть скипетры земного царства, чтобы через вас подать истинные блага мира всем церквам и особенно матери церквей, святому Сиону. Все знают, что всей церкви началось великое таинство правой веры и распространилось до конца земли. Мы, жители сих божественных мест, приняли его от святых апостолов, сохранили целым и невредимым до сего дня и сохраним вовеки Христовой благодатью, не давая противникам отклонить нас от правого пути, не поддаваясь их скверным и суетным речам. Всей непорочной и ненарушенной вере и вы, царь, воспитались и возросли, и мы дивимся теперь, как в дни вашего царствования в Святом Граде Иерусалиме произошли такой мятеж и такое волнение, что они не миновали даже служителей Божиих, пресвитеров и иноков, возлюбивших от юности добродетель и избравших себе кроткую жизнь в безмолвии. На глазах у иудеев и других неверных их влекут от самого святого Сиона по городским улицам и изгоняют в неплодные места. Их даже принуждают творить неподобающее правой вере, так что приходящие сюда для молитвы вместо пользы для души получают вред и возвращаются с соблазном. Молим посему вашу державу, избави нас от стольких зол, виновник коих север, которому отдано по грехам нашим Антиохийской церкви, на погибель души его же самого и всем церквам на соблазн. Как нам, иерусалимлянам, можно теперь поучиться вере без соблазна? Как будто мы, бывшие для всех отцами и наставниками в слове благочестия, теперь только, так поздно, познали правое исповедание. Да разве мы не знаем, что новоявленное мнимое исправление права и здравой веры, завещанные отцами, не исправление на самом деле, а развращение и порча, и принимающим его готовят в награду погибель души. Не потерпим никакой прибавки к исповеданию веры, сверхустановленного 380 святых отцов Никейских и тремя другими бывшими потом Вселенскими соборами, и никакой перемены, но готовы за сие положить души наши и принять бесчисленные, если бы можно было, смерти. И мир же Божий, превосходящий всякий ум. Смотри послание к Филиппийцам, глава 4, стих 13. Пусть да сохранит святую нашу веру и поднятую против нея бурю да усмирит к святой своей славе и к украшению вашего же царство. Получив такое послание святых отцов, царь сильно разгневался и решил изгнать из пределов иерусалимских патриарха Иоанна с обоими игуменами, Саввою и Феодосией. Но промысл Божий не попустил совершиться сему злодеянию. Случилась в то время война с какими-то варварами, поэтому царь отложил до времени гонения на церковь и на преподобных отцов и стал готовиться к войне с варварами. После несправедливого изгнания святого патриарха Илии по праведному суду Божию случился голод и засуха и великий неурожай по всей Палестине, как во дни пророка Илии. Третья книга Царств, глава 17, Послание апостола Иакова, глава 5, стих 17-18. «Затворилось небо и не давало дождя, и пересохли источники воды. Сверх того, появилась во множестве саранча, покрыла всю землю и истребила всю траву на полях и листья на деревьях. Такая казнь Божия продолжалась до 5 лет, и многие умерли от голода и жажды. И говорили жители Иерусалима, что Бог наказывает Палестину голодом за несправедливое изгнание патриарха Илии. В то время блаженный Савва созвал настоятелей 7 построенных им монастырей и не велел им заботиться ни о чем плоском, напоминая им евангельские слова: «Не пицитеся, глаголище, что ямы, или что пьем, или чем одеждемся, всех Бог сих языцы ищут. Весь бы Отец ваш Небесный, яко требуете сих всех. Ищите же прежде Царствие Божие и правда Его, и сия вся приложатся вам». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 25. «И питаемы были они всемогущим промыслом Божиим». Однажды перед воскресением эконом Великая Лавра сказал преподобному: «Нельзя, отче, ударить в било сию субботу и воскресенье в божественной службе, потому что не только отцам нечего предложить есть, когда они соберутся, но даже для святого приношения не найдется хлеба. Так обнищали мы». Святый же отвечал: «Я не оставлю службы из-за недостатка в пище. Справедлив тот, кто не велел заботиться о завтрашнем дне и может пропитать нас во время голода. Пусть церковник пошлет продать в город сосуд или одежду и купить нужное для святой литургии». Так отвечал святый эконому и, возложив надежду на Бога, ждал. И еще до наступления воскресенья вдруг приходят к нему какие-то отроки, посланные Божиим промыслом, ведя с собой 30 ослов, навьюченных хлебом, пшеницей, вином и маслом и разную другую пищу, и отдали все сие преподобному. Он возблагодарил и сказал эконому: «Что скажешь, брат, не следует ли нам запретить ударить в било всю субботу и воскресенье, потому что нечего предложить собравшимся отцам?» Эконом подивился великой вере святого и великому промыслу Божию о них и просил прощения за свое неверие. После сего преподобный пожелал посетить святейшего патриарха Иерусалимского Илию в изгнании. Савве было тогда 80 лет. Он взял с собой 2 игуменов, Стефана и Ефалия, и отправился. Увидев Савву и пришедших с ним, Илия обрадовался и удержал их у себя несколько дней. Все эти дни он выходил из своей кельи в 9 часу, так как от отпуста вечерней до 9 часа он никому не показывался, но, затворивши двери, пребывал в безмолвии, а в 9 часу выходил к ним, обедал с ними и наслаждался духовными беседами. После же вечернего отпуста он опять уходил в свою безмолвную келью. Однажды, 9 июля, он не вышел к ним, как обыкновенно. Они прождали его весь день и не вкусили пищи. В 6 часу ночи патриарх вышел с заплаканными глазами и сказал им: «Вы вкушайте, мне же нет времени, я занят одним делом». На их заботливый вопрос, отчего он так долго не шел и о чем он так плачет, он, тяжело вздохнув и заплакав, сказал святому Савве: «Отец блаженный, увы, сейчас скончался царь Анастасий. Через 10 дней и мне подобает оставить сию жизнь и судиться с ним пред страшным судом Божиим». Так и случилось. Через 10 дней святейший патриарх Илия приставился, немного похворав, пред своей кончиной. Преподобный Савва похоронил его с честью и возвратился в свою лавру. О смерти же царя Анастасия рассказывается, что в ту ночь, когда было о нем явление патриарху Илии, загремел гром, и молния ударила в царскую палату. Она гнала царя с места на место, от одного угла к другому, наконец настигла его в одном углу и убила. Так злой и погиб злой смертью. По смерти нечестивого царя Анастасия на престол вступил благочестивый Юстин и разослал во все концы своего царства повеление, чтобы возвратить из изгнания православных и чтобы каждый из них получил опять свой сан и свое место, чтобы определения Халкидонского собора были вписаны в святые книги, и пусть в Церкви Христовой воцарился бы мир. Когда царское повеление достигло Святого Града Иерусалима, все весьма возрадовались, а патриарх Иоанн просил преподобного Савву пойти в Кесарию и в Скифополь, объявить сие царское послание и вписать в церковные книги определения Халкидонского собора. Хотя преподобный был уже слаб телом от старости и изнурен многими иноческими подвигами, однако для Церкви Христовой не отказался исполнить сие приказание, не поленился предпринять столь трудный путь, но отправился вместе с некоторыми другими начальствующими иноками и был встречен в Кесарии святым Иоанном Хазевитом, который был тогда там иерархом. В Скифополе преподобный был с честью принят митрополитом Феодосием и всеми гражданами и сотворил там чудеса. Он пророчествовал об одном знатном самарянине Сильване, восставшем на христиан, что он сгорит от огня посреди города, о чем будет сказано ниже. Исцелил кровоточивую женщину и бесноватую торговицу, и, принесши таким образом много пользы церкви, возвратился в Иерусалим. К концу четвертого года бездужья в Палестине, при большом недостатке в воде, братья хотели разойтись и просили святого отпустить их. Упрекнув их за нетерпение, святый повелел им надеяться на Бога. И на третий день появилось над лаврою дождевое облако, пошел дождь, и наполнились водой рвы лаврские. Дождь сей был только в лавре, а в окрестных местах не было ни капли росы. Тогда пришли к старцу игумены из окрестных монастырей и сказали: «В чем мы согрешили против тебя, отче, что ты позабыл о нас и спросил от Бога дождя только своей лавре?» Он ласково утешил их и обнадежил, что и у них в монастырях не иссякнет вода, пока не даст Бог дождя всей Палестине. Настал пятый голодный год. Воды настолько не хватало, что в святом городе нищие умирали от жажды, от засухи и бездожья иссякли источники. Пересохли колодези, пруды и ручьи. Патриарх Иоанн горько скорбел и, посещая те места, которые когда-то были болотистыми и сырыми, приказывал копать рвы и колодези, чтобы найти воду, но воды не находили. На месте Силаамского источника с большим трудом много рабочих прокопали до 40 сажений и не нашли воды. Патриарх в отчаянии оплакивал общее бедствие всего города. Был месяц сентябрь, и приближался праздник обновления. Узнав, что преподобный Савва своей молитвой свел дождь на лавру, патриарх послал за ним и просил помолиться Богу, чтобы он помиловал людей своих и не истребил посредством голода и жажды. Преподобный же Савва отказывался, говоря: «Кто я такой, чтобы прекратить гнев Божий? Я сам грешен». Патриарх же еще сильнее умолял его. Тогда преподобный сказал: «Ради послушания я пойду в келью и буду молить Бога о благости. И если пройдет 3 дня и не будет дождя, то знайте, что не услышал меня Бог. Молитесь и вы, чтобы моя молитва дошла к Богу». С этими словами он ушел. На следующее утро был страшный зной. Множество рабочих копали и весь день в вышеупомянутом рве, а вечером оставили все свои сосуды и корзины, надеясь опять с утра прийти на работу. Наступила ночь, и подул ветер с юга. Разразилась гроза, и всю ночь шел ливень, так что наполнились водостоки, и отовсюду текли потоки. В то место, где копали, натекла вода, и земля, которую с таким трудом и так долго вынимали изо рва, сразу ушла на свое место, покрыло сосуды и корзины, сравнялось то место с землею, так что нельзя было узнать, где копали. Все водоемы святого города по молитвам преподобного Саввы наполнились водою, и все в радости благодарили Бога. На 86-м году жизни преподобного Саввы скончался патриарх Иоанн, оставив себе преемником добродетельного мужа Петра Елеферополита. Потом через 3 года царь Юстин по старости и болезни оставил престол, поручив царство племяннику Юстиниану. Патриарх Петр любил преподобного Савву и почитал его, как и прежние патриархи, и часто посещал его в пустыне. У патриарха была сестра по имени Исихия, женщина благочестивая и добродетельная. Она впала в жестокую болезнь, так что врачи отчаялись излечить ее. Тогда патриарх просил святого Савву прийти в дом больной и помолиться о ней. Он пришел и троекратно осенил больную крестным знамением, и она тотчас стала славя Бога. В начале 91-го года жизни преподобного Саввы скончался святый Авва Феодосий. В сие время самаряне, жившие в Палестине, отпали от власти греческого, выбрали себе царя из своего племени по имени Юлиана, восстали против христиан и причинили много зла, захватили много церквей, сожгли их, нападали на села и города, избили множество христиан, особенно в неапольских пределах, где местного епископа Самона схватили и убили мечом, а бывших с ним пресвитеров разрубили на части, смешав с мощами святых мучеников, сожгли. Узнав о сём, царь послал против самарян большое войско, и царь самарянский Юлиан был убит в битве. Тогда же и Сильван, погибель которого предсказал преподобный Савва, был пленен христианами и сожжен в Скифополе посреди города. Сын его Арсений отправился в Царьград и вскоре, неизвестно каким образом, добился царского расположения. Был в большом почете при дворе и, войдя в доверие к царю, стал клеветать и возводить ложные обвинения на палестинских христиан. Сам он держался самарянского нечестия, будто бы они были виновны в восстании самарян и в отпадении их от подданства царю. Царь поверил клевете самарянина Арсения и разгневался на палестинян. Узнав о сём, патриарх Иерусалимский Петр и подвластные ему епископы просили блаженного Савву взять на себя труд отправиться в Царьград, чтобы смягчить гнев царя и попросить его о многих нуждах церковных и гражданских. Преподобный Савва, хотя и был уже очень стар, однако поспешил отправиться, ставя нужды церкви выше своего покоя. Узнав о его прибытии, благочестивый царь Юстиниан и константинопольский патриарх Епифаний послали ему навстречу знатных людей. Когда же он ходил к царю, Бог открыл глаза царю Юстиниану, как некогда Анастасию, и увидел он благодать Божию, светло блиставшую над головой преподобного Саввы, испускавшую солнечные лучи и окружавшую его голову, как венцом. Испугавшись, он встал с престола и с поклоном просил благословения. Потом, взяв преподобного за голову, с любовью и радостью облобызал его и просил старца, чтобы он и царицу его Феодору сподобил своего благословения. Когда царица увидела преподобного Савву, то поклонилась ему и сказала: «Помолись за меня, отче, чтобы мне иметь детей». Старец же сказал ей: «Бог, владыка всех, да сохранит ваше царство». Царица снова сказала: «Помолись, отче, Богу, чтобы он разрешил мое неплодие и даровал мне родить сына». Старец опять сказал: «Бог славы да соблюдет царство ваше в благоверии и подаст победу над врагами». В третий раз царица просила старца о разрешении ей неплодия и услышала то же, что и раньше, и была смущена. Когда преподобный вышел от царицы, бывшие с ним отцы спросили его: «Почему, «Отче, ты огорчил царицу и не согласился помолиться о ней». Старец отвечал им: «Поверьте мне, отцы, не выйдет из я чрева плод, чтобы не напитаться ему северого учения и не возмутить больше Анастасия, Церковь Христову». Сими словами преподобный дал понять, что царица втайне держалась ереси. Царь внял просьбе преподобного, гнев свой с палестинских христиан перенес на самарян и издал закон, чтобы самаряне не устраивали собраний, чтобы дети их лишались наследства после своих родителей, наконец, чтобы зачинщики их восстания были казнены смертью. Тогда и Арсений, самарянин, скрылся, так как царь приказал казнить его. А после он прибег к святому Саве, упал в ноги и просил у святого крещения, чтобы таким образом избавиться от царского гнева и избежать смерти. И крещен был он сам и все домашние его. Царь, желая показать свое благоволение и угодить преподобному Саве, велел ему просить у себя, что ему требуется, и взять золото на нужды своих монастырей, сколько хочет. Преподобный же, не богатство желая для себя, а пользы христианам, упросил царя сложить взимаемые для царя дани в Палестине, так как люди разорены самарянской войной, восстановить на царский счет сожженные самарянами церкви, построить в святом городе странноприимный дом, чтобы приютить христиан, приходящих издалека на поклонение гробу Господню, соорудить там же больницу для странников и приставить к ним врачи, довершить постройку церкви Пресвятой Богородицы, основанной патриархом Ильею, заложить город в пустыне ниже его монастырей и поставить там сторожевые войска для защиты от варварского нашествия. Больше же всего он просил царя постараться искоренить в своем царстве ереси Ария, Нестория и Оригена и других еретиков, волнующих Церковь Божию. А за все сие он обещал царю от Бога снова присоединение к греческому царству Рима и Африки, тех стран, которые потеряли прежние цари. Царь согласился на все сие и повелел исполнить просьбу святого, стараясь сам о том, чтобы желание преподобного во всем было как можно скорее приведено в исполнение. Когда царь обсуждал с своими советниками и казначеями просьбу святого, преподобный, отойдя немного, стал читать Давидовы псалмы, совершая час третий. А один из его учеников по имени Иеремия подошел к нему и сказал: «Честный отче, что же ты отошел от царя, когда он так старается об исполнении твоей просьбы, и стоишь в стороне?» Сказал ему старец: «Чадо, они свое дело делают, а мы свое». После сего царь дал святому письменное удостоверение и отпустил его с миром. Бог воздал царю в 1000 раз за оказанную блаженному Саве милость и за исполнение его просьбы. Сбылось пророчество старца. Через несколько времени царь действительно одержал 2 славные победы над врагами, приобрел Рим и Африку и обоих царей, и Виттига Римского и Гелимера Карфагенского он увидел приведенными пленниками в Царьград. Преподобный же Савва возвратился в Иерусалим и по просьбе патриарха и епископов опять отправился в Кесарию и в Скифополь объявить царский указ. Там он увидел маленького отрока Кирилла, составителя сего жития, назвал его своим учеником и предсказал о нем, что он будет иноком в его лавре. Вскоре по возвращении оттуда Савва заболел. Узнав о сем, патриарх Петр пришел его навестить и, увидев, что в келье у старца ничего нет, даже самого необходимого при его болезни, кроме небольшого количества стручков и старых фиников, взял его и на носилках перенес в свою епископию и сам заботился о нем, служа ему своими руками. По прошествии нескольких дней преподобному Саве было некое божественное видение, возвещающие ему о скором его представлении. Он рассказал о виденном патриарху и просил отпустить его в лавру, чтобы скончаться в своей келье. Патриарх, всячески желая угодить ему, отослал его в келью со всем необходимым для покоя больного. Старец лег в своей келье, призвал всех отцов и братьев, простился с ними в последний раз и поставил вместо себя игумену некоего достойного мужа по имени Мелита, завещав ему сохранить нерушимо все монастырские предания. 4 дня он ничего не ел и ни с кем не говорил. В субботу вечером он попросил пречистых тайн и, причастившись, сказал последнее слово: «Господи, в руце Твои предаю дух мой». Так скончался он 5 декабря, прожив 94 года, и перешел в нестареющую жизнь в сопровождении ангелов Божиих и святых мучеников. По всем пределам Иерусалимским разнеслась весть о кончине преподобного, и собралось изо всех лавр и монастырей бесчисленное множество иноков. Прибыл и патриарх с епископами и гражданскими начальниками. Отпев, погребли с честью тело его между обеими церквами, на том месте, где некогда преподобный видел огненный столб. А что душу его святую проводили на небо ангелы и мученики, узнали из следующего. Жил в святом городе один художник серебряных дел, родом из Дамаска по имени Рому, первый из диаконов, служащих при святой Гефсимании. Он сам рассказал, как во время кончины преподобного отца Саввы воры подкопались под его дом и украли много серебра, и его собственного, и чужого, бывшего у него всего до 100 литр. В тяжкой печали Рома пришел в церковь святого мученика Федора и в течение 5 дней плакал, возжигал свечу пред алтарем. В 5-ю ночь он уснул и увидел святого мученика Федора, который спросил его: «Что с тобой, брат? Что так тужишь и плачешь?» Он отвечал: «У меня пропало серебро, и мое, и чужое. Воры меня обокрали, потому я плачу и тужу, и молюсь, но без успеха. Ты не услышал меня». Святый же сказал: «Поверь мне, брат, меня не было здесь все дни. Нам, всем мученикам, повелено было собраться встретить святую душу преподобного Саввы, вышедшую из тела, и проводить ее на место упокоения. А теперь не плачь, а пойди на такое-то место», — он назвал место, — «и найдешь украденное». Ромул тотчас встал, взял некоторых своих знаемых, пошел с ними на указанное место и нашел все так, как было сказано святым Федором в явлении. Нельзя умолчать и о некоторых других чудесах, бывших при кончине преподобного. 2 страннолюбивых брата имели виноградник и часто давали приют братьям, приходившим к ним из лавры блаженного Саввы. Они заболели какой-то тяжкой болезнью в самое время сбора винограда, так что отчаялись получить и вино, и остаться в живых. Они верили в небесное предстательство преподобного Саввы и часто поминали его, призывая на помощь. Святый же скоро услышал их молитву, явился каждому отдельно и сказал: «Я помолился Богу о вашем здоровье, и Он дал вам по просьбе вашей. Вставайте и идите на свою работу». Придя в себя, они почувствовали себя здоровыми, прославили Бога и благодарили святого. С тех пор каждый год, в тот день, когда совершилось сие чудо, они справляли большой праздник. Некая благочестивая и добродетельная женщина по имени Генара обещалась пожертвовать 2 завесы на украшение церквей в Кастелли и в пещеру. Но по лености ткачихи те завесы долго не были готовы. Генара очень печалилась о сём. Тогда ей явился преподобный Савва и сказал: «Не скорби, завтра дело пойдет успешно, ибо приношение твое будет угодно». Он явился также ткачихе и с гневом упрекал ее за леность. Наутро одна другой рассказали виденное, и работа вскоре была готова. Эконом Великой Лавры нанял сарацинских верблюдов для перевозки от Мертвого моря купленной пшеницы. Когда верблюды пришли с пшеницей в Лавру, один из них сошел с дороги направо, упал с берега с ношею в поток и лежал в болоте. Хозяин верблюда сарацин воскликнул: «Отче Сава, помоги им и не дай погибнуть моему верблюду!» И тотчас в одно мгновение он увидел честного старца, сидящего на верблюде. Он побежал другим путем, сошел в поток и нашел своего верблюда невредимым, но сидевшего на нем уже не видел. Пшеница также оказалась цела. С тех пор каждый год сей сарацин приходил в Лавру для поклонения гробу преподобного Саввы. Однажды последователи Оригена, собравшись из разных мест под начальством некого Леонтия, намеревались внезапно напасть на Великую Лавру и разогнать правоверное стадо преподобного Саввы, а Лавру разорить всю до основания. Заготовив для сего множество ломов и другого железного орудия, а также и оружия, они пошли целым полчищем в великой ярости. Был второй час дня, и вдруг нашла на них в пути тьма и туман. Весь день они проблуждали и не нашли лавры, но забрели в непроходимые места, где застигла их ночь. С трудом на следующий день они очутились близ монастыря святого Маркиана. Поняв, что им ничего не удастся, они разошлись каждый к себе с позором. И сбылись на них слова Исаии пророка: «Сокрушение и бедность путих их осяжут, яко слепие стену, и яко сущие без очеса сязати будут, и падутся в полудне, яко в полунощи». Книга пророка Исаии, глава 29, стих 7 по 10. Боже хранил Лавру ради угодника своего преподобного Саввы, славно в ней потрудившегося. Его святыми молитвами и нас да сохранит от всех зол преблагий единый в Троице Бог, Отец, Сын и Святый Дух. Ему же слава во веки. Аминь. Кондакт преподобного, глаз 8. Як от младенства Богу жертва непорочная принеслся иси добродетелью Савва блаженней, садоделатель был в благочестии, кем же был еси преподобных удобрения, гражданин же пустынный достохвален, кем же зовемте, радуйся, Савва пребогати. Память преподобного Кариона монаха и сына его Захарии. Жил в Египте один человек по имени Карион. У него было двое детей, которых он оставил своей жене, а сам ушел в скит и стал иноком. Через несколько времени случился голод в Египте. Жена Кариона, натерпевшись нищеты, пошла к скиту, неся с собой детей. Одного мальчика по имени Захарию, другую девочку, и села под деревом на берегу источника. В ските был обычай: если придет какая женщина для беседы с иноком, то они должны были разговаривать издали через реку. И сия женщина через реку сказала Кариону: «Вот ты инок, а теперь большой голод. Кто же прокормит твоих детей?» Карион сказал жене: «Возьми ты себе ребенка женского пола и уходи, а мне пусть останется мальчик». И взял себе Карион ребенка Захарию, воспитал его в скиту, и все знали, что это его сын. Когда отрок вырос, произошло из-за него неудовольствие среди иноков. Услыхав о сём, Карион сказал Захарии: «Встань и уйди отсюда, потому что из-за тебя ропщут на меня отцы». Захарий же отвечал: «Я твой сын? Куда я пойду от тебя?» Тогда они оба, отец Корион с сыном, взяли и ушли в Филаиду и прожили там в келье несколько дней. Но и там поднялся ропот, и они опять вернулись в скит, хотя братья и здесь не переставало роптать. Тогда Захария пошел к озеру с ядовитой водой, прогрузился до ноздрей в воду и пробыл так час. После сего он стал похож на прокаженного, и отец с трудом узнал его. Когда он пришел к святому причащению, то святому пресвитеру Исидору было откровение о Захарии, и тот сказал ему: «Чадо, в прошлое воскресенье ты пришел причаститься как человек, а теперь как ангел». Когда же Корион готовился приставиться к Богу, то сказал братьям: «Многие труды исполнил я, подвязаясь более сына моего Захария, но не дошел до такой степени смирения и безмолвия, как он». И приставился старец. После сего сказал отец Моисей Захарии: «Скажи мне, что сделать мне, чтобы спастись?» Захарий бросился ему в ноги, говоря: «Тебе ли спрашивать меня, отче?» А старец сказал ему: «Поверь мне, чадо Захария, я видел Духа Святаго, сошедшего на тебя, потому я и спросил тебя». Тогда Захария снял колобок со своей головы, положил его у ног, растоптал его и сказал: «Если не сотрется человек вот так, не может быть иноком». Когда Захария готовился приставиться, Моисей спросил его: «Что видишь, брат?» Он же отвечал: «Не лучше ли молчать, отче?» Тогда Моисей сказал: «Да, чадо, молчи». В самый же час его кончины отец Исидор, посмотрев на небо, сказал: «Радуйся, чадо мое Захария, тебе отверзлись врата Царствия Небесного». И тогда Захария предал душу свою Богу и был погребен честными отцами в скиту. Примечание. Примечание к житию преподобного Саввы Освященного. Феодосий II или младший, внук Феодосия Великого, византийский император, царствовавший с 408 по 450 год. Рождение преподобного Саввы Освященного относится к 439 году. Каппадокия, восточная область Малой Азии. Кесарея – главный город Каппадокии. Муталаска, ныне Таласи. Селение в 8 верстах от Кесарии. Александрия – приморский город в Африке, на северном берегу Египта, ведший обширную торговлю и бывший оплотом языческой учености, а затем средоточием христианского богословия. Селение Сканда отстояло от Муталаски на 3 стадии, то есть немногим более полверсты. Римская стадия равнялась 86 3/4 саженям. Монастырь Флавианов, ныне монастырь святого Иоанна Предтечи, в деревне Зиндзидере, на краю скалы. Маркиан, византийский император, царствовал с 450 по 457 год. Святой Ювеналий, патриарх Иерусалимский, с 420 по 458 год. Удаление преподобного Саввы Священного в монастырь Аввы Пассариона последовало в 456 году. Преподобный Пассарион – основатель одной из иерусалимских обителей, епископ и наставник преподобного Ефимия Великого, подвязался в первой половине V века. Память его совершается 11 августа и в субботу сырной седмицы. Память преподобного Ефимия Великого, скончавшегося в 473 году, празднуется 20 января. Им основаны две обители в пределах Иерихонских, первые, которые Ефимий передал в управление друга своего и сподвижника преподобного Феоктиста, находилась в 14 верстах от Иерусалима, на северо-востоке. Вторая была основана преподобным Ефимием в 4 верстах от первой и состояла под его собственным управлением. Память преподобного Феоктиста, спосника преподобного Ефимия Великого, празднуется 3 сентября. Преподобный Феоктист представился в 467 году. Память преподобного Домициана Палестинского совершается в субботу сырную. Пустыня Рувы находилась у северо-западных берегов Мертвого моря, между сим последним, нынешнюю Иерусалимскую дорогу и лаврою преподобного Саввы Освященного. Ефимий Великий представился в 473 году. Анастасий I, патриарх Иерусалимский, с 458 по 478 год. Память преподобного Герасима и жены Иордани совершается 4 марта. Скончался он в 475 году. Сарацины, иначе арабы, обитавшие на Аравийском полуострове и в Сирии, частью и в Палестине. Мелагрия – малоизвестное пустынное растение Палестины горьковатого вкуса. Под тростником здесь следует разуметь так называемый тростник благовонный. Растение, отличающееся ароматическим и приятным, но горьким на вкус корнем. Оно употреблялось обыкновенно для составления благовонного фимиама для богослужений, а также целебных ароматических масел и мазей. Но пустынники свежие побеги и мягкую сердцевину этого растения употребляли и в пищу. Добродетельный монах по имени Анф. Память его 12 декабря. Преподобный Феодосий Великий, киновиоарх палестинский, начальник и устроитель иноческого общежития на Востоке. Скончался в 529 году. Память его празднуется церковью 11 января. Агаряне, иначе сарацины, арабские бедуины. Агарянами они называются от того, что по еврейскому преданию были потомками Измаила, сына Агари, рабыни Авраамовой. Наименование это, означавшее первоначально это кочующее племя, впоследствии распространено было христианскими писателями на всех арабов, а затем стало означать вообще мусульман. Видение преподобного Саввы на высоком холме. Холм сей, нынешний Мунтар. Императрица Евдокия, жена Феодосия-младшего, скончалась в 460 году в Иерусалиме. Силаам. Источник или водоем Силаамский и устроенная при нем купель Силаамская находились на юго-восточной стороне Иерусалима при подошве горы Сион и моря. Патриарх Анастасий скончался в 478 году. Мартирий, патриарх Иерусалимский, с 478 по 486 год. Зенон, византийский император, с 474 по 491 год. В 475 году Василиск отнял у него императорскую власть и царствовал до конца 477 года, когда был заключен Зеноном в крепость, где и умер голодной смертью со всем своим семейством. Епстас в переводе с греческого значит семиустная, от греческого слова «семь» и «устье». 15 стадий, около 4 верст. Под варварами здесь разумеются дикие иноплеменники, каковые в настоящем случае были кочующие сарацины. Иоанн, игумен Новой Лавры. Здесь, разумеется, преподобный Иоанн Молчальник, епископ Колонийский, память которого празднуется 3 ноября. Лавра Пергион. Такое наименование монастырь получил от своих укрепленных башен, от греческого слова «башня» – «крепость». Пергион значит «монастырь с башнями». Лавра в Махмасе, нынешний Михмас. Монастырь в Варихе или Карповариха, ныне Бени-Наим, к югу от Хеврона. Все эти иноческие обители были расположены в пустыне по течению реки Иордана, неподалеку от него. Нынешняя лавра преподобного Саввы Священного. Что касается наименования обители его лавры, то значение это представляется в следующем виде. Лавра – с греческого часть города, переулок, собственно, ряд келий, расположенных вокруг жилища настоятеля в виде переулков в городе, обнесенной оградой или стеной. Иноки в лаврах вели отшельнический образ жизни и подвязались каждый в своей келье, собираясь вместе для богослужения в первый и последний день недели. А в остальные дни сохраняем строгое безмолвие. Жизнь в лаврах была много труднее, чем в других обителях. С глубокой древности название лавры применяется к многолюдным и важным по своему значению монастырям. Впервые появилось оно в Египте и затем в Палестине. В настоящее время имя Лавры употребляется у нас исключительно в смысле почетного названия. Списатель жития преподобного Саввы, со слов его учеников, монах Кирилл, прибавляет к сему. Посему даже и до ныне находится вода посреди Лавры. Она доставляет великое утешение отцам, и ни зимой не умножается, ни летом не умаляется, хотя почти все ее черпают. Салюстий, патриарх Иерусалимский с 486 по 494 год. Четвертая книга Царств, глава 5, стих с 20 по 27. Получив обманом 2 таланта серебра и 2 перемены одежды за исцеление Неемана пророком Елисеем от проказы, Гиезий сам был наказан за корыстолюбие проказою и удален от пророка. Поставление преподобного в пресвитера. Отсюда он и получил наименование священного, то есть по нынешнему слову употреблению иеромонаха, ибо в те времена монахи и игумены вообще в редких случаях принимали священство. Анастасий I, Дикор или Фракиец, византийский император, царствовал с 491 по 518 год. Остров в Мертвом море. Это единственный остров на Мертвом море, недалеко к западу от устья Иордана. Исаврия – небольшая гористая область на юге Малой Азии. Иерихон – город на западном берегу Иордана, недалеко от Иерусалима. Костелий, нынешний Хербет-Мирд, в расстоянии около 3,5 верст от лавры Саввы Священного. Укрепивший Антония Великого в борьбе с бесами, то есть Господь Иисус Христос, который среди жесточайших искушений явился преподобному Антонию Великому в виде светлого облака и укреплял его, ободряя божественным глазом, что он всегда с ним. Вифлеем – небольшой городок в колении Иудином, в 2 часах пути к югу от Иерусалима, место Рождества Христова. Амафунт – город на острове Кипре, ныне Палеолемиссо. Аила – крайний южный город Палестины, находившийся в глубине залива Красного моря, ныне развалины близ Акабы. Кафисматная церковь, в переводе с греческого значит «седалищная», была устроена одной благочестивой вдовой в честь Пресвятой Богородицы на месте, называемом Ветхое Седалище, в окрестностях Иерусалима. Место это получило свое наименование от седалища или возвышения, устроенного на нем Константином Великим, где долгое время потом совершался обряд воздвижения креста Господня. В это время преподобный Феодосий Великий оставил сию церковь и устроил общежительный монастырь, в котором подвязалось около 700 человек братьев. Монастырь находился от лавры преподобного Саввы в расстоянии 6 с лишком верст, ныне Хербет Дейти Ибн Обинд или Дейт Дози. Илья II, патриарх Иерусалимский с 494 по 517 год. Златица, золотой червонец. Башня Давидова лежит на северном углу Сиона, где последней горной цепью соединяется с северными холмами, близ Яффских ворот, где ныне цитадель Ель-Калаа, состоящая из нескольких башен различной величины и неправильного вида. Во время распространения монофизитской ереси во второй половине V века, утверждавшей, что в Иисусе Христе пребывала тайна одно естество божеское, поглотившее природу человеческую, некто Петр Фулон, он же Кнафий, что значит «валяльщик сукна», так как в молодости он занимался этим ремеслом, Фулон – латинское название валяльщика, а Кнафий – греческое. Еще будучи пресвитером, впоследствии он был лжепатриархом антиохийским, прибавлял к Тресвятому «Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас, распнися за ны», так как он был монофилитом, то есть признавал во Христе не две, но одну волю божественную, то этой прибавкой хотел выразить, что в страданиях Спасителя страдало не только его божество, но даже и вся Святая Троица. Последователи Петра составили особую секту феопасхитов, сильно волновавшую православный мир. Впоследствии эта прибавка к соблазну православной церкви Восточной проникла вследствие недоразумений и непонимания греческих терминов и слововыражений и восставшуюся верной православию армянскую церковь, где и доселе употребляется при богослужениях. Скифополь. Ныне Бейсан, город палестинский, лежал на большой древней караванной дороге из Дамаска в Египет, шедшей по восточной стороне Генесарецкого озера, переходившей через Иордан и тянувшейся далее по направлению к Египту. Скифополь находился в расстоянии 100 верст от Иерусалима. Река Гадаринская. В Зайордании, близ нынешнего Мкеса, при реке Ярмуке, ныне Шириат-аль-Минандире, недалеко от города Гадары, при Генесарецком озере. Страна Никопольская, нынешний Амвас, по дороге из Рамле в Иерусалим. Рожковое дерево или рожечник, весьма известный в Сирии на востоке, имеет шероховатый и толстый ствол, с пепельно-серою корою и множеством кривых, развесистых сучьев и ветвей, покрытых толстыми листьями. Плоды его известны у нас в сушеном виде под именем цареградских стручков. В память обновления или освящения храма Воскресения Христова в Иерусалиме, созданного Константином Великим в 335 году на Голгофе, празднуется церковью 13 сентября. Этот праздник в Иерусалиме совершался и до ныне совершается с особой торжественностью и привлекает в Иерусалим множество поклонников. Сукейская лавра была основана преподобным Харитоном, память его 28 сентября, во внутренней пустыне Иудейской, при пещере, где он сначала подвязался в уединении к югу от Вифлеема, ныне Магарет Харитун. Сукейская лавра, сирское «я» наименование, по-гречески же она именовалась Старую Лаврою. Фикойский поток протекал по Фикойской пустыне, составлявшей часть Великой пустыни Иудейской, к югу от Сукейской лавры. Литра, фунт, византийская мера веса, равная 72 золотникам. В золоте она стоила до 506 рублей. Новая лавра, ныне хербет Ел-Кусиир, при соединении потоков воды Мухта-Ел-Жус и Нади-Муален. Основание сей обители относится к 507 году. Представление игумена Иоанна было в 514 году. По сказанию из писателя жития преподобного Савва Священного инока Кирилла, сей Иоанн был чудотворец. Память его совершается в субботу сырную. Северянов монастырь, иначе монастырь в Варихе или Карповарихе. В своих сочинениях Ориген придерживался некоторых неправославных мыслей, не высказывая их, однако, как непреложные истины, но крайне последователи его учения, настойчиво проповедуя и распространяя их, смущали православных и волновали Церковь Христову. Так Ориген неправо мыслил о Христе, развивая неправославное учение о предсуществовании душ и полагая, что Бог создал определенное число духовных существ равного достоинства. Он далее высказывал, что один из этих сотворенных духов с такой пламенной любовью устремился к божеству, что неразрывно соединился с божественным словом и стал его тварным носителем, и что это будто бы и есть та человеческая душа, посредством которой Бог Слово мог воплотиться на земле, так как непосредственное воплощение божества будто бы немыслимо. Далее Ориген в неправославном смысле понимал и крестную смерть Христову, представляя ее чем-то духовно повторяемым в духовном мире и имеющим там действие на освобождение ангелов, и приписывая в деле спасения слишком многое действию обыкновенных сил, коими одарена наша природа. Неправо мыслил Ориген и в некоторых пунктах своего учения о воскресении и будущей жизни, например, о том, что дьявол может спастись, и в толковании Священного Писания слишком многое преувеличенно понимал в мистическом, таинственном смысле, уничтожая через то истинный исторический смысл Писания. Манихейство – ересь, которая образовалась в Персии под влиянием попытки объединения христианства с началами персидской религии Зороастра, проповедовавшей дуализм, то есть существование от века двух самостоятельных начал или царств доброго и злого. Основатель манихейства Маннес жил в III веке. Сначала был языческим магом, потом, приняв христианство, сделался даже пресвитером, но вскоре был отлучен от церкви за свою склонность к языческой персидской религии. По его учению, Христос есть лишь светлый эон, дух, происшедший от Отца Света через истечение. Одна половина его была поглощена материей и составила душу видимого мира, так называемый страждущего Иисуса. Вторая, с помощью другого иона, животворящего духа, освободилась от материи и поместилась в солнце. Это так называемый бесстрастный Иисус. Воплощение Христа по учению манихеев есть сошествие с солнца бесстрастного Иисуса для освобождения страждущего Иисуса, светлые частицы которого сатана будто бы собрал и для большего удобства обладания ими заключил в лице человека. Поэтому учение воплощения Христа было только призрачным, докетизм. В нравственном отношении оно проповедовало борьбу с материей для освобождения от нея света через постепенное умерщвление в себе плоти. Ересь манихеев была особенно распространена в IV и V веках. Дидим и Евагрий не были, собственно, еретиками, хотя в своем учении и придерживались некоторых неправославных мнений. Дидим – древний, замечательнейший богослов IV века. Несмотря на свою слепоту, был одним из величайших ученых своего времени и более 50 лет заведовал знаменитым Александрийским огласительным училищем. По своим знаниям в грамматике, риторике, диалектике, географии, астрономии, в священном писании и богословии он был чудом века. В то же время он был строгим подвижником. Дидим боролся против ариан и манихеев, но он был ревностным последователем Оригена, за что и подвергся нареканиям. При этом он придерживался некоторых неправославных мнений Оригена. Евагрий, ученик Дидима Слепца, диакон при святом Григории Богослове, позднее египетский подвижник и пустынник. Это был муж весьма ученый и строгий. Он в иноческих подвигах писал много полезного, преимущественно аскетических сочинений, но потерял многое в мнении многих за свое уважение к Оригену. Пещерная обитель. Ныне Бир-Ел-Кетар. Патриарх Илия патриаршествовал в Иерусалиме под именем Иоанна III с 517 по 524 год. Гора, на которой царица Евдокия построила башню. Это была самая высочайшая гора по всей восточной пустыне, ныне Мунтар. Несторий, бывший одно время патриархом Константинопольским, 428-431 год, учил, что от Девы Марии родился человек Иисус, с которым с момента зачатия его соединялся Бог Слово Своею благодатью и обитал в нем, как в храме. Поэтому Пресвятую Деву он называл Христородицею, а не Богородицею. Таким образом, Несторий разделил в Христе божеское и человеческое естество. Ересь Нестория была осуждена церковью на Третьем Вселенском Ефесском соборе в 431 году. Лавра Семиустная названа по имени озера Гепсостома или Семиустного. Келия, находящаяся в 15 стадиях от Лавры Кливии. Нынешнее Дейб-Ес-Сенне против Бейт-Саур-Ел-Атика на левой стороне дороги из Иерусалима в лавру преподобного Саввы Священного. Память преподобного Афродисия Палестинского 24 декабря. Медава, ныне Медеба, в Зайордании. Собор Халкидонский. На сём соборе осуждена была ересь Евтихия, монофизитская, признававшая во Христе одно божеское естество и утверждавшая, что человеческое естество в Иисусе Христе при ипостасном соединении поглощено божеским. Ефимий, патриарх Константинопольский, 490 по 496 год. Флавиан, патриарх Антиохийский, с 506 по 512 год. Собор в Сидоне был в конце 511 года. Сидон – древнейший город Финикии на берегу Средиземного моря, недалеко от горного хребта Ливана, с прекрасной гаванью. Христианство появилось в Сидоне весьма рано. И еще при земной жизни Иисуса Христа у него было там много учеников. Впоследствии Сидон был несколько раз разрушаем, потом восстанавливаем и, наконец, окончательно упал. В настоящее время известен под именем Саиды с 10 тысячами жителей, преимущественно мусульман. Представители ересиархи монофизитов, Евтихий, настоятель и архимандрит одного из константинопольских монастырей, Диаскор с 444 по 451 год, Александрийский патриарх. Самые ревностные, изуверные последователи монофизитов, особенно иеропольский епископ Филоксен по прозвищу Ксенаии, силою заставивший местное население через преданных ему фанатических монахов принять монофизитскую ересь. Причем православный антиохийский патриарх был замучен до смерти. Епарх, областеначальник. Палестинские епархии пользовались большой властью сравнительно с другими и назывались иначе еще и гемонами, греческое наименование, или прокураторами, римское. Патриарх Иоанн, сын пресвитера Маркиана, патриаршествовал под именем Иоанна III с 517 по 524 год. Приход преподобного Саввы Феодосия с монахами в Иерусалим было в начале 517 года. Выступление патриарха Иоанна было в храме святого первомученика и архидиакона Стефана к северу от нынешних Дамасских ворот. Храм сей был избран для сего случая архиепископом вследствие своей обширности, так как соборная церковь не могла вместить множество собравшихся. Вселенские соборы. Разумеется, Вселенские соборы Первый Никейский – 325 году, Второй Константинопольский, 381 году, Третий Ефесский, 431 году и Четвертый Халкидонский, 451 году. Преподобный Савва посетил патриарха Иерусалимского Илью в изгнании в 518 году. По еврейскому счислению, оставшемуся и в христианском богослужебной практике, 9-й час равнялся 3 часам пополудни. 6-й час ночи, то есть в 12-м часу. Святейший патриарх Илья представился 20 июля 517 года. Юстин, византийский император с 518 по 527 год. Когда означенное определение Юстина было привезено в Иерусалим, то собралось бесчисленное множество монахов и мирских, прибыл также святый Савва и много епископов. И 6 августа, праздник Преображения Господня, определение 4 вселенских соборов по замечанию писателя жития преподобного Саввы Священного внесены были в священные постановления. Таким образом, заключается писатель жития, пророчество божественного старца исполнилось на императоре Анастасии. Просьба патриарха Иоанна к преподобному Савву пойти в Кесарию. Здесь, разумеется, Кесария Палестинская. Память святого Иоанна Хазевита, епископа Кесарийского, совершается в церкви 3 октября. Наименование Хазевита он получил от Лавры Хузивской, в которой он провел большую часть своего иноческого жития, в пустынной дикой местности между Иерусалимом и Иерихоном. Патриарх Иерусалимский Иоанн скончался в 524 году. Преемник его, патриарх Петр, патриаршествовал с 524 по 544 год. Елеферополитом он назван по своей родине, городу Елеферополю в Южной Палестине. Юстин еще при жизни своей по причине старости и телесной слабости, по согласию всего Сената, при рукоположении от Константинопольского патриарха Епифания, возвел на императорский престол своего племянника Юстиниана, еще ранее того управлявшего государственными делами. Юстиниан царствовал с 527 по 565 год. Авва Феодосий скончался в 529 году 12 января. Самаряне, жители Самарии, срединной области Палестины, на запад от Иордана, получившие свое имя от столичного города Самарии. Самаряне представляли из себя враждебную иудеям секту, признававшую из священных книг лишь одно пятокнижие Моисеева за истинное откровение Божие, отвергавшую все прочие книги Писания и иудейские предания, и утверждавшую некоторые неправильные мысли о Мессии, об ангелах, о воскресении мертвых и будущей жизни и так далее. Неаполис, ныне Наблус, древний Сихем, город в долине между горами Горизин, где был храм Самарианский, и Гевал, в прекрасно цветущей до ныне местности. Святой Епифаний, патриарх Константинопольский, с 520 по 535 год, память его 25 августа. Виттик, один из последних королей узгодского государства в Италии, основанного Теодорихом Великим в 493 году. Виттик царствовал с 537 по 538 год. Остготское королевство было завоевано знаменитыми полководцами византийского императора Юстиниана Велизарием и окончательно Нарзесом в 554 году. Гелимер – последний король вандальского государства в Северной Африке, на месте древнего Карфагена. Вандальское королевство было разрушено и завоевано византийским полководцем Велизарием в 534 году. Взятый в плен, Гелимер отослан был в Константинополь, где сопровождал Велизария в его триумфальном шествии. Царский указ касался главным образом уничтожения ересей арианской, монофизитской, несториевой и оригеновой, и самарянских лжеучений, и об утверждении православия. Преподобный Савва Освященный представился в 532 году. О мощах преподобного Саввы писатель его жития инок Кирилл много времени спустя писал: «Тело его до настоящего дня сохранялось в гробе в целости и нетлении. Это я сам своими глазами видел прошедший индикцион, когда открыли драгоценный гроб, дабы положить в него останки блаженного Кассиана, то я сошел в него, чтобы поклониться мощам божественного старца, и увидел, что они были целы и нетленны. Мощи преподобного Саввы, как живого, видел в его лавре русский паломник начала VII века игумен Даниил. Обитель его доселе стоит у потока Кедрона около 13 верст на восток от Иерусалима и пользуется широкой известностью на востоке и славой строгой подвижнической жизни своих иноков. Впоследствии мощи преподобного Саввы перенесены были латинянами в Венецию, где ныне почивают в церкви святого Марка». Литра. Византийская мера веса, равная 72 золотникам, стоила в серебре до 42 рублей. Таким образом, 100 литр серебра равнялось слишком 1000 рублей. Киновия святого Аввы Маркиана находилась около Вифлеема. Преподобный Савва Священный написал первый устав последования церковных служб, известный под именем Иерусалимского и принятый всеми палестинскими монастырями. По свидетельству Симеона Солунского, Божественный Отец наш Савва изложил устав, приняв его от преподобных Ефимия Феоктиста, бывших первыми наставниками Саввы в подвигах пустынных. И они приняли от бывших прежде них и от исповедника Харитона. скончавшегося в 270 году, то есть короче, по преданию апостольскому. Впоследствии устав Саввы Священного обогащен был многими необходимыми и важными дополнениями согласно требованиям благочестия. Еще позднее он затерялся и был возобновлен Сафронием, патриархом Иерусалимским. Примечание к памяти преподобных Кариона и Захарии. Египет – северо-восточная страна Африки по реке Нилу. Скет – египетское слово, значит весы, испытание сердца. Другие производят от греческого кожа. Каковое слово производство указывает на то, что первоначальные скитники, подвижники, не имели правильного устроенных домов, а довольствовались устройством кожных прикрытий из шкур диких зверей. Скитом назывался особый вид иноческих обителей в смысле отдельных келий для одиноких отшельников. Это имя прежде всего прилагалось к известной местности в расстоянии 25-30 верст от горы Нитрийской в северо-западной части Египта. Фиваида – область знаменитого в древности египетского города Фивы. Этим же именем назывался по имени главного города и вообще весь Верхний Южный Египет. Пустыня Фиваидская была одним из самых излюбленных мест подвижничества древнехристианских иноков. Отец Моисей. Здесь, разумеется, преподобный Моисей Мурин, память которого празднуется 28 августа. Преподобный Захария скончался в конце IV века по Рождестве Христове.